Всем здорово, ребят. Привет, привет. Иван Чернышов. Аллоха, Коллектор Минус. Ева Пугачева. Здрасте, мордасти. Привет, ребят, привет, привет. Как звук, проверим по стандарту. Николай Акимов, здорово. Так, генерал-майор. Лена, всем привет. Тактический ядерный. Гриня ветер, всем здоров, ребят. Чё, как слышно меня? Я вроде все настроил. Сегодня, ребята, что-то, короче, эти звонари пиздец как активизировались. Мудачье. Вот. Так что люди попросили стримануть. Еще нужно Дантес сегодня. Короче, после видоса, который у него был, там его долбить стали, а он на работе, не может конкретно как-то там отвечать. Нужно, короче, подолбить этих чертей, которые ему долбят. Человек реально на работе, не может говорить, так что мы решили поебашить этих тварей. Сегодня какие-то они охуевшие. Роман Атаманов, здорово, Игорек, привет. Так что подолбим, подолбим, посмотрим. Что будет? Сейчас немножечко, да, давайте люди подтянутся. Вот, инсайт, здорово, дружище. Вот, так что, правда, сегодня какие-то они охуевшие. И самый прикол, то, что у меня вообще мало звонков. А люди пишут, что-то они охуели. Номера скидывают. Ну и плюс самое главное, нужно подолбить за Дантеса, пока он на работе, вот этих чертей. Умная киса, привет, Тань, РПК. Попробуем подолбить, короче, ребят, сейчас немножко люди подойдут. Вот. Не знаю, сильно ли будет добрая злюка активная, потому что не планировали стрим. Вот. Но она, вот она, передаю ей. Ребятушки, девчатушки, всем большущий привет. Внепланово, но тем не менее очень рада вас всех видеть. Смотрите, если кого-то из вас тоже сегодня задолбали, вы, пожалуйста, пишите мне номера в личку в Телеграме, потому что чат сегодня бежит просто, невозможно там ничего найти. Так что жду номера, если кому-то нужно, без проблем будем звонить. Роман Атаманов пишет, видели, что в Беларуси? Конечно, дружище, конечно. У меня там друг, вот я ему написал, он не отвечает. У него, ну, интернета, походу, нет, говорят, отрубили интернет. Вот, Ольга Топогова. Оля, короче, привет. Олег, привет. Руслан, привет, привет. Так что, ребятки, сегодня поддержим Дантеса. Поддержим людей, которые просили, чтобы мы стриманули. Реально, что-то охуели они сегодня. Ну, понедельник, наверное, поэтому. Русланчик, как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Я переживаю, что ты вчера упал с этого стула. Полетел Руслан вчера. Игорь, доброе, пламенный привет. Умная киса говорит. Привет, привет, привет. Привет, Танюш. Так, сейчас немножечко, ребят, и начнем долбить. Вот Коллектор Минус приветствует. Коллектор Минус сегодня занят. Возможно, ну не точно, но может еще подтянется. Вот. У него сейчас там дождь херачит. Вот он на тренировку едет. Возможно, он подойдет. Очень злая сигаретка. Привет, привет. Ребятки, кто пришел, сразу лайки влепите. Но стабильно один дизлайк всегда есть. А вот ты, бляха-муха, кто это? Вот он, да. Да, ну как без этого дизлайка? О, вот еще номер прислали. Прям сегодня какой-то трэш, смотри. Да, да. Сегодня. А это вот Оля, наверное, прислала. Оля Топогова, это она прислала. Веб-банкир, кстати, они очень такие наглые, наглые ребятки. С ними интересно будет поговорить. Вот Руслан пишет, немного палец в другую сторону стал смотреть. Я пух, думаю, если опухнет и посинеет, к врачу пойду. Ну, бля, если посинеет, да, это надо, возможен и перелом. Я часто себе конечности ломал, знаю, что такое переломы. Полина говорит, это я поставила. Понятно, Полина. О, Полина шутка. Припарковалась, я вижу. Писала, что нет парковочных мест. РПК пишет, у нас тоже дождь, у нас, ребят, жарище, опять под полтинник, блин. Выйти невозможно ни хрена. Ну вот Ева Пугачева пишет. Везет, у кого-то дождь. Вот именно, у нас пиздец жара. Просто жара. А так, ты что, номера выписываешь, да? Да это я вот еще один номер только что прислали. Я его тоже сюда к списочку добавила. Так, ты мне вот которые от Дантеса. Давай я их сразу сейчас наберу. Ну да. Начать. Я вижу. Ноль. Так, это первый номер от Дантеса, кто долбил. Номер недоступен. Так, номер недоступен. То первый донатик пришел от инсайта. Погнали. От души, брат. Сейчас начнем. Так, этот первый номер сейчас недоступен. Сейчас я на второй наберу. Вот. Да, я вижу. Периодически я эти номера, ребят, буду набирать. Возможно, еще скинет Дантес номера. На них обязаловка долбеж. Так, звоню на второй. Так, второй тоже тишина. Так, ладно, на него еще позвоним. Позвоним. Так, тут, ребят, еще донат пришел. От Руслана. Но донатить я могу. Благо палец не тот, который мне телефон разблокирует. Спасибо за переживание. Русланчик, спасибо тебе большое. Ты давай береги себя и следи, чтобы не пропустить врачу. Так, короче, периодически я на эти номера буду набирать, ребят. Даже если недоступно, нужно долбить. Вот, а то ли... Топогова пришло. Спасибо, дорогая, спасибо тебе. Оль, спасибо, номера твои выписала. А, сейчас, подожди, еще второй сейчас выпишу. Слушай, а ты звук вот здесь вот прибрал, а то как-то это громко. О, Таня Завадская. Танюш, спасибо тебе, Тань, спасибо. Спасибо, Танюшечка, спасибо, дорогая. Так, а что, вот здесь фонит? Нет, просто очень громко. Вот обычно только в наушниках слышно. А, все, я понял. А тут вот... Елена жила алкаша Игоря. Привет, привет. А где алкаш-то? Где Игорек? Так, ты... Полин, если номер не на 8800, то скидывай. Вот, Игорек пишет. В субботу МБА активизировались звонков. 5 звонков за одну минуту. На одну же тему. После 20-го минута... Внушение, звонки прекратили. Сегодня утром звонок с извинением, информация об их отказе от Тагинского договора. Хера себе. Работает. Елена, жена Игоря алкаша. Прописался наконец-то алкаш. Шучу, понятно. Так, еще давай вот номер веб-банкира. Давай, да, это вот только что Оля прислала. Давай. 991. Угу. 200. Угу. 24. Угу. 90. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с должниками компании WebBankir. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь это оператора. Какой голос? В целях повышения качества все разговоры записаны. Микрофинансовая компания «Вебанкир». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас дела? Вы обращаетесь на горячую линию компании «Вебанкир». Какой вопрос у вас? Да-да, я обращаюсь ко всяким пидорасам, которые звонят и мозги ебут. Мне вот звонят на данный момент. Вас очень плохо слышно. Да ты не пизди, тебе хорошо меня слышно, падла. Так, хорошо. Так, ребятки, я периодически буду каждый номер, номеров много, ставить на прозвоны. Сейчас я вот этот запущу, веб-банкир, чтобы у них линия нахуй слетела, блин. Вот еще один. От Оли. Так, и второй, это тоже, да, веб-банкир? Видимо, да. Так что, ребят, которые номера есть, присылайте, я их буду сразу хуярить просто. Так, тут донат пришел, я сейчас зачитаю, ребятки. Так. Николай, а, гасите их от души, родной, от души. Сейчас будем, сейчас хуярить будем. Так, это вот этот 905, да, который? 905-77-72-74. Так, что-то он скинулся. Еще раз. Первый веб-банкир, второй веб-займ. Ага. Так, второй номер скидывается. Так, первый уже стоит на прозвоне. Так, короче, ребят, какие есть номера, вы мне отправляйте, и я буду их долбить. Так, на, поговори, я сейчас отвечу. Так, выдерни. Не успел, да? Так, ребятушки, сейчас читаю. Коллектор минус что-то пишет. Бро, что бро? Не договорил, ты не договорил, Вов. Роман Таманов. Так. Роман Таманов. Как МБА отказались? Какая сумма и срок? Это нужно было сильно МБА достать, чтобы они отказались. Они-то ребята крепенькие. Вот Эверест как-то быстрее сдувается. Полина, сегодня зарплата у всех. Почему сегодня зарплата у всех? У меня стабильно 10 и 25. Ну, не знаю, у меня 15-го зарплата. 15-го и аванс 1-го. Так, это Ольга пишет, это веб-займ. Это мы поняли. Роман Таманов, устройте жесть. Евгения, 1985. О, всем привет. Привет, Женечка. Роман Таманов телегу скинул. Сейчас, Ром, я посмотрю. Вот Николай Акимов, до 10-го зарплата. Это у кого как. Сейчас, ребятушки, я зайду в Телеграм. Я прошу вас очень скидывать номера мне в личку, потому что очень все тут теряется. Найти просто невозможно. Ну вот я вижу, да. Это у нас кто? Это у нас Роман Атаманов. Олечка прислала донат. О, респект, добрые злюки. Оль, спасибо большое тебе, спасибо. Так. Значит, где 9777, мерзавцы. Ну, это МБАшки, я поняла, Ром, хорошо. Полина прислала номер 32 в конце. Сейчас, Полин, сейчас я выпишу. Потому что у меня тут дурдом с номерами. 903, 537. Это Восточка, да, я так понимаю? 12. Главное, чтобы дозвонились мы. Восточку я обожаю просто звонить. Обожаю. Роман Таманов у меня через день ЗП. Ну вот все начали делиться, у кого когда ЗП. Игорь Роману Атаманову. Срок и сумма роли не играют. Пообщался жестко с их отделом контроля качества и объяснил им субординацию. Руслан, у нас воду опять горячую отключают. В июле 3 раза выключали на 4-5 дней, и тут снова на 7 дней. Ну да, Руслан, летом это такая большая проблема, как бы везде, во всех городах. Вот нам, кстати, очень повезло. Мы живем в таком доме, где своя котельная и что-то тут еще. Ну, в общем, все свое. У нас воду не отключают вообще. А так по всему городу, как бы во всех районах отключают, да. У нас на 2 недели всегда отключают. Вот, ну, нам просто повезло. Так, ребят, я вернулся. Тут попросили номер поставить на прозвон. Сейчас я поставлю. Тут Роман Атаманов пишет, Восточка интересно, я там работал 2 месяца. Минуточку. Интересно, конечно. Роман Атаманов, ты нас удивил сейчас. Так. Это как это? Это который... 10 в конце на прозвон идет. Так. Есть? Да. Слушай, мне еще номера нужны, которые от антиколлектора Воронеж был. Это есть? Значит, смотри, сейчас вот Восточку. Восточка есть. Есть. А этот вот. Вот, давай мне, сейчас я его наберу. 958. 874. Угу. 6303. Алло, да. Че, сучара, работаешь нахуй, раб ебаный? Где Ирка-дырка, блядь? Ай, давай, завязывай, скучно с тобой. Ирка-дырка где, сучара, блядь? А, сука, сука, все, блядь. Сейчас я начну, ребят, их хуярить, они доступны. Ребят, пришел донат на карточку от Евгении Сергеевны. Дайте им звезды, ребята, дадим пизды. Спасибо, Жень, спасибо большое. Так, сейчас я еще раз им позаебываю, надо конкретно заебать. А... Оля еще какого-то грязного кала скинула, говорит, не знаю от кого, но грязный кал. Я выписала. Окей. Так. Антикал сегодня агрессивно настроен, поэтому грязных калов будем мочить. Так, еще раз набираю. Сучары, блядь. Не отвечают? Не отвечают. Сейчас я их по-другому еще наберу. Пока номер не сгенерировался, я с другого наберу сейчас. Ребят, набираю. Они охуеют сегодня. Так, набор пошел, что-то гудков нет. Так, ладно, пока идет набор. Антиколлектор Воронеж, привет. Как раз звонили твоим ушлепкам. Ева Пугачева, это я, Евгения Сергеевна, если что. Ев, мы поняли, спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, спасибо. Так, опять что-то не берут. Да нахуй сейчас со всех сторон буду долбить. Сейчас еще будет. Чуть позже прочитаю сообщение там. Сейчас, ребят, мне надо, чтобы отрубили номер вот эти пидорасы. Я сейчас сразу 2 звонка делаю. Так, не понял. Бля, эта тварь сразу отключила номер, что ли? Ну-ка. Антиколлектор Воронеж, Короче, он меня услышал и сейчас отрубил телефон. Ну, я имею в виду по твою душу, которые звонили там. Ты понял, короче. Так, хорошо. Я еще им, блядь, перезвоню нахуй. Да я тут немножко чат почитаю. Тут Роман Атаманов рассказывает. Преддипломная практика там была. Я заполнял отчеты продаж и объяснял, как пользоваться банкоматом. А, ну это другое дело. Это в 2015 году уж было. Алоха, реально в Восточке дебилы. Раз даже банкоматом не могли воспользоваться собственным. И не говори. О, Русланчик, спасибо большое. Теперь 222. Спасибо, дорогой. Yellow Label, привет. Мои комменты, говорит, не пропускает. Ну, ты же знаешь, у Ютуба это случается. Роман Таманов, Восточка, партнер колледжа была. Да ладно, ладно, мы уже поняли. Полина, а где мой самый любимый антиколлектор? А где у нас Аркадич? Да не знаю, ребят, не знаю. Но будем надеяться, что придет. Так, Игорь, антиколлектор Воронеж, прогу поставил с кодом для задержки отправки смс-ок. Разобрался. Так, где грязный кал еще? Полина, блин, нас Дантес подслушивает, Полин. Да, он подслушивает. Где грязный кал, ты говорила? Вот. Вот это? Да. Сейчас я им дам пизды, блядь. Ты тут только настроишься всем вот дать, понимаешь, никто трубку не дает. Да. 963. 399. Угу. 36-94. Звоню. А вот она. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Займер». Внимание! Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Пожалуйста, после разговора с оператором оцените качество обслуживания. Оценю, блядь. Оператор Анастасия, здравствуйте. Здоров, пизда. Мне сейчас звонил пидор какой-то, орал тут как истеричка. Мне нужно с ним поговорить. Уточните, пожалуйста, вам звонок поступал на номер телефона, с которого вы сейчас обращаетесь? Да, хуеплет какой-то звонил мне. Побазарить хотел. Выражайтесь, пожалуйста, корректно, либо мы прекратим с вами разговор. По данному номеру телефона в нашей компании клиент не зарегистрирован. Ну, значит, пиздец вашему номеру телефона. Сейчас будет прозвон, шлюха ты грязная. Выражайтесь корректно, либо мы прекратим с вами да разговор. Да поебать мне на тебя, вообще, пожалуйста. Посрать, блядь. Че за пидоры звонят с твоего номера, бля, на который я перезваниваю? Вы выражаетесь некорректно, я с вами ну тогда жди обзвона, шлюха. Оцените работу оператора по пятибалльной системе, набрав соответствующую клавишу на вашем телефоне. Соответствующую? Блять. На нахуй. Так, сейчас, ребят, я этот номер ебашу. Сейчас пусть его прозванивает робот, блять. Оп, не то. Все, этот ушел. Дима, привет. У нас тут внеплановый стрим. Привет. Так, я Дантесиус пока зашел, я сейчас бомбану на тот номер. Открой мне. Так, это 11 в конце. Дантес, я звоню опять. Номер недоступен. Смотри, короче, Дантесиус, 996, недоступен. Сейчас звоню на 913. Алло, сучара, нахуй. Че, блядь, на бутылке сидишь там, тварь, блядь? Че, блядь? Давай. Хуй в очко, нахуй. Гондон ты охуевший, блядь. Где ты, тварь, находишься? Где ты находишься в Новосибирске, гондон, блядь? Ты громче говори. А ты хуй из ушей вытащи, долбоеб, блядь. Где ты находишься, пес, блядь? Представься, рыцарь. Где ты находишься? Я приеду, представлюсь тебе, гондон охуевший, нахуй. Да ты ебло-то, ты ебло. Ты адрес свой назови, блядь, адрес свой назови, хуеплет ты, блядь. Алле, бычара, нахуй. Ты трубку из очка вытащи там, блядь, и базарь четко, нахуй. Понял, блядь? Все, ходи от сучары-то, ебаная шоколье. Ши-ши-ши, блядь. От сучары? От сучары? Я хотел ему хуй в уши вкрутить, понял, блядь? Животное это ебаное, ты не ори там, нахуй. Хули ты истеришь, шлюха, блядь. Ты не истери, пизда, блядь. Ты че за истерила, блядь, сука, блядь? У тебя сейчас месячные потекут, нахуй, милая, блядь. Тебе на бутылке удобно сидеть. Ты че там, нахуй, стрелочки кидаешь, блядь, Был питером, теперь стрелочником стал, да, блядь, хуйня ебаная, блядь. Ты не пизди в параллель, блядь, опущенный, нахуй. Ты адрес диктуй где? Ты адрес свой диктуй, нахуй. Адрес свой диктуй, псина, блядь. Че ты заугорала? Че ты заугорала? Хуй сглотнула и заугорала, да, блядь, Кожаный ублюдок. Где ты находишься? Говори, чмо, блядь. Ублюдок, что ты там чмокаешь, Чмо, и говори, где ты находишься, пидорас ты охуевший, нахуй. Ты не пизди там в параллель, шлюха, блядь, Я тебе говорю, у тебя сейчас месячные пойдут, блядь. Сейчас у тебя месячные пойдут, нахуй, не ори так, что ты истеришь, блядь. Ты что истеришь, нахуй, блядь, ты что истеришь, долбоёб, блядь. Ты не ори там, нахуй, ты не ори, шлюха, блядь. Нихуя ты там, ты что, бутылку из очка вытащил и, блядь, стал это, гудеть там, нахуй, Нихуёвый у тебя гудок, конечно, блядь. Ты не ори, шлюшка, блядь. Не ори, нахуй, блядь. Я хотел тебе пизды дать, нахуй, по факту. Ты, шлюха, скажи, где ты находишься, я приеду, тебе представлюсь, нахуй. Ты не ори там, блядина охуевшая, блядь. Ты чё, блядь, Хуй с трамвайной ручкой перепутал, что ли, или чё, нахуй? Забыл, чем ширинка пахнет, нахуй. Говори, говори. Ты чё ж пёс там орёшь, нахуй, как шлюха конченая, блядь. Где ты находишься, чё? Говори, блядь. Адрес фактически скажи в Новосибе, я подъеду сейчас. Фактически тебе адрес сказать? Представься, уёбище, нахуй. Найдёшь меня, если захочешь, хули я тебе буду говорить. Ах ты, сучка, чё, засала, да? Сышь, шлюха, вообще, да? Ёб твою мать, нахуй. Сышь, блядина ёбаная. Ты чё, сидеть, блядь, нахуй, ты чё там, блядь, на бутылке сидишь, ты чё, засала сидеть, там, нахуй? Ты в конаре Ты засала, да, шлюха, блядь? Ты не ори там, нахуй, не ори, шлюха сыкливая, блядь. Ёбаный ебаный, удел твой, нахуй, такой. Нихуя ты, блядь, ты не кипиши, ты тормози, стой, стой, нахуй, стой, ебаный придурок, блядь. Разоралась, как шлюха, нахуй, ты там, блядь, на трассе не ори, блядь. Ты чё орёшь, Ты чё заорала, блядь, как истеричка, нахуй? Включай запись, сделай, нахуй. На YouTube потом выкладывай со своим... И на YouTube, блядь, выложу. Везде выложу, хуесосы, блядь. Ты охуеешь, ты скажи свой адрес. Чё ты такой Бэтмен охуевший, Ты адрес скажи, я тебе чисто подъеду, пообщаюсь с тобой, блядь. Ты чё орёшь, ёбаная шлюха, нахуй? Ты не ори, псина, блядь. Животное, я тебе говорю, псина, не ори, нахуй, там, блядь. Когда батя скажет, тогда будешь голос подавать, пёс, блядь. Давай, нахуй, голос, нахуй. Голос, блядь. Голос, нахуй, сучара, блядь. Голос, сука. Молодец, пёс, блядь. Хорошо дрессируешься, псина, блядь. Отлично дрессируешься, сука. Жопа, понял, да? Говно, жопа. Все, это твой удел. Ебать, все, закончился твой запас. Хуеплет, блядь. Да, хотел, блядь. Ты еще что-то хотел. Адрес, мой мальчик тебе в рот не поместится, хуесос, блядь. Мальчик, еще что-то хотел. Адрес, давай свой адрес, я подъеду с тобой лично пообщаюсь. Хули ты нахуй орешь, как ебанутый, блядь. Твою мать, ты долбоебина, сыкливая, сука. Это еб твою мать, понял, хуесос, охуевший, блядь. Ты, блядь. Я приеду, я тебе... Тебе представлюсь, я тебе еще раз сказал, мальчик мой не поместится у тебя во рту, блядь. Ты скажи, где ты находишься, я тебе представлюсь, я подъеду, представлюсь тебе. Представься, ты мне хоть скажи, кто ты есть, блядь, подъехать забрал. Да ты охуеешь, когда я подъеду. Подъезжай, скажи, где на... твой адрес, где ты находишься, блядь. Я тебе сейчас с личного номера звоню вообще-то, блядь. Скажи мне, где и ты чё? Находишься, блядь, и я подъеду с тобой пообщаюсь. Посмотрю, какой ты хуяк такой, блядь, напыженный, нахуй. Или чё ты, пидорас, духу там набрался, что ли? Ты чё там с зеркалом разговариваешь? Ты духу набрался там, что ли, блядь? Ты вот, блядь, русский или кто, нахуй? Русский, нахуй, русский, блядь. Ты на Российской Федерации, на государственном умеешь разговаривать? Ты чё, мусор, ты чё, как мусорок заговорил, мусорочек, ёбаный, мусор, не ори, блядь, не ори, мусор! Ты, пожалуйста, мальчик. Че ты орешь? Ты не ори, проще общайся. Зовут, ты проще общайся и все, на хули ты орешь, блядь. Приезжай, приезжай! Адрес давай, адрес говори, ну, нахуй. Имя только скажи свое, мальчик. Адрес говори, мусорок, блядь. Имя скажи свое, ты мальчик. Че тебя нахуй? По 33-й пизданули под сраку, хуесос охуевший, блядь. Где ты находишься, черт, блядь? Ебаный ты урод, ты ебанутый, что ли, или че? Черт, где находишься? Ну, ты ебанутый или че? Ты мне ответь. Ты не ори ты там нахуй, че ты орешь, ну, ты блядь. Ты ебанутый или че? Я ты тебя спрашиваю, сейчас... ебанутый? Ты сейчас обосрешься, орешь. Ответь на вопрос, ты ебанутый или че? Я тебя нет, спрашиваю. Нахуй, не ебанутый, да? Нет, ты блядь. Ты ебана. Ты сколько животное, блядь, ты понимаешь? Ты даже, блядь, сказать, кто ты такой не можешь. Какой-то хуйни мне набрал с левого номера. И думаешь, что, блядь, нахуй, все заебись, что ли? Да у тебя ори, ори, ори, давай, блядь. Тебя Бог накажет. Ох, ебануться, да, Бог накажет, нихуя себе, блядь. Бог накажет. Ты чё там, блядь, я верующий, нахуй, что ли, такой? Утупок, нахуй. Утупок, ебаный. Хуесос, блядь, мусорочек бывший, нахуй. Адрес базарь свой, я подъеду, нахуй. Адрес базарь, хуесос, не ори там, блядь. Не ори там. Ложь трубку, блядь! Ложь трубку, ёбаный ты лопух, нахуй! Ложь трубку, ёбаный колхозник, блядь! Давай сядьте на ебаное, так я ж знал, нахуй! Что вы пидорасы там, нахуй! А? Сколько вас там, нахуй? Нихуя ты кипишуешь! Ты чё напрягся там? Чё напрягся там, нахуй? Чё напрягся так, ты сейчас родишься, слушай, тебя сейчас инсульт ебанёт, ебаный. Тебя нахуй сейчас инсульт звонит. Расхуярит да там. Боёшь, ты чё там так орёшь, блядь? Пыжишься нахуй, Чё запыжилась так? Адрес я хочу узнать, вот с тобой пидоров? Встретиться, пообщаться нахуй. Сколько вас там пидоров, я спрашиваю? Пидоры твоё окружение и твой батя, который тебя через очко родил, понял нахуй? Аист ёбаный, блядь. Отлично, молодцы, вы же, сука, тупые, необразованные, неучи. Ты, я смотрю, да, а чё ты нахуй ложить, блядь? Ты но слово класть и ложить, это разные слова, долбоёб. Ты будешь применять, что на собственном опыте прошел. Ты где находишься? Ты там не ори, нахуй. Хули орёшь, блядь. Псина. Я знаю, что не учит долбоёбы, нахуй. Я смотрю, ты дохуя умный. Ложить, блядь, ложить, нахуй. Дохуя ты умный, блядь. Сидите, нахуй, на бутылке. Часто там ложишь, блядь. Ложишь часто, отвечай мне. Ложишь часто, лопух, блядь, дешевый, да. Опытные люди, ложишь, что случилось? Представься, хоть один ебаный шакал. Вы что, блядь, реально? Ты не кипишуй, да. Имени своего сказать. Я тебе по факту говорю, ты скажи, где ты находишься, нахуй. Где ты находишься, скажи, я подъеду и все. Хорошо, ребятки, и вас туда же, нахуй, потянут. Что ты думаешь? О, ебать, обосрались тут все оптом, Ты, блядь, петушара, нахуй, и шлюха ты твоя, чё, которая ВКонтакте, слушай, нахуй, шаги, завалил ебало, шлюшка твоя, которая ВКонтакте, будет везде ее фото висеть, понял, они уже скачанные, хуесос ты, блядь, че ты заткнулся там, да, да похуй, похуй, блядь, да твоя шлюха будет охуенно отвечать, сейчас мы ей еще наберем, блядь, мы еще сейчас ей наберем, пидорас ты охуевший, нахуй. Сейчас мы ей еще наберем твоей шалаве, да? Блядь. Понял ты? Гондон, блядь. Будете заниматься, нахуй. Ну все, молодцы. Я одобряю ваши действия. А что ты орать перестал? Че, обосрался, что ли, хуесос, блядь? Просто красавчик. Обосрался, да, блядь, Да, конечно, обосрался, нахуй. Боженька накажет. Боженька накажет, блядь. Давай твою суку теперь будем наказывать. И все, нахуй, понял, блядь? Чё затроило? Все, посыпался, нахуй, да, блядь? Посыпалась, да, шлюха, блядь. Мне на тебя время даже тратить неохота. Да ты уже 10 минут, блядь. Я тебе 10 минут хуй в уши вкручиваю, и ты, блядь, терпишь, нахуй. Хуй изо рта. Че ты, нахуй, посыпался? Че ты посыпался, долбоёб, блядь? Хуй изо рта вынь, тебе еще раз говорю. Хуй изо рта вынь. Блядь, мой хуй в твоем рту и в твоих ушах на данный момент. Понял, нахуй, блядь? Хуй изо рта. Ебать, как и у тебя шкура конченая. Слушай, сейчас твоя шкура будет как раз на это. Слушай, 24 часа, блядь, отдых будет, блядь. Понял, да, нахуй? Говно воняет, поганый язык. Ну ты, блядь, помойся, нахуй. Говном ему воняет, нахуй. Хуй за тавыни, тебе говорю. Ты там не ори, нахуй. Время он тратить не хочет. 10 минут он хуй сосет. 10 минут. Ты че заклинил? Ты че запопугаил, нахуй? Запопугаил? Какого хуя ты попугаешь, блядь? Повтори еще раз, блядь. Еще повтори, нахуй. Повторяй, пес, нахуй. Повторяй, псина. Повтор, блядь. Хуярь, пес, блядь. Хуярь, псина, блядь. Что ты хотел? Да ты че тупой, нахуй? Ты не допер, да? Ты тупой, нахуй, или как, блядь? Ты адрес свой назови, блядь. Адрес свой назови, блядь, не ори, нахуй. Или в камере так нельзя, да? Ты не ори, шлюха, блядь. Ты адрес свой назови. Хули ты сливаешься, нахуй? Ой, блядь, долбоёбы, сука. Че сливаешься, ты гандон, блядь. Че сливаешься, сука, нахуй. Че тебе еще? Говори, все, мне некогда. Некогда, да. 11 минут. 11 минут ты хуй сосешь, блядь. Ты 11 минут сосешь хуй, блядь. Давай, давай, оставляй. Я еще перезвоню, блядь. А, ребят, нихуя себе. Сейчас мы его заебем просто. Просто заебем. Сейчас еще я ему позвоню. Подождите, подождите. Или передохнем немножечко. Дантесиус, короче, первый номер отрублен, а вот этот заебись, сейчас еще будем. Вот, ребятки, про лайки не забывайте, про донаты тоже. Я сейчас это попью немножечко и продолжим. Так, сейчас тут добрая злюка почитать чат хочет. Да, вот тут вот антиколлектор Воронеж пишет мне: персональный респект за мужа. Вот так вот. Сейчас мы тут вернемся немножечко. Тут душевный инвалид пришел. Привет. Мария Иванова теперь уже лично. Привет. Полина говорит, а почему они орут сразу? Мария Иванова, истерички, потому что. Вот, я совершенно согласна. Yellow Label здоровается со мной, я уже поздоровалась. Игорь, Юринфо, КЛД. Кстати, для всех, кто не знал или позабыл, для отложенной отправки смс до 72 часов ввести вплотную перед текстом смс без кавычек. Defer N решетка, вместо N указать количество часов. Итого можно 73 порции. Ну, а можно просто бомбер использовать. Это куда проще. Николай Акимов, он что, сбросить не может? И не говори, столько времени вот это истерить, орать. Эдмон Дантес покатился на подливе. Алексей Леший Кудесник. Бедолага, ему бы клизму добра прописать. 5 литров трижды в день. И не говори. Еще говорит, тебя Бог накажет. Мама дорогая, уж кого накажет, так точно не антиколлектора. Вот это я зачитывала, персональный респект за мужа. Алена Злая Пони пришла. Привет, Алена. Дантес, скоро я выпущу ролик с моим разговором с этим покером и с его номером. Угу, ждем. Юринфо КЛД, у кого нет скидки на везет такси, свежий код 5533. Назовите оператору единожды при заказе. Тактический ядерный смс, а кем еще накидать надо? РПК, кем надо быть, чтобы там типа работать? Так вот же ж. Дантес, они мне сегодня с этих двух звонили. Ну вот второй недоступен, видишь, только этот ответил. Денис Русский, всем привет. Привет, Денис. Полина, у меня даже Кеша заткнулся. Кеша, это кот? О, Вован Еблан, здорово. Я думал, чем заняться, а тут ваш стрим подвалил. Респектище. Привет, Вован. О, Юрий Аркадьевич, всем привет! Привет, дорогой! Расскажи, как у тебя дела? Мы тут тебя потеряли. Полина вот пишет: мой самый любимый антиколлектор. Она тебя ждала, ждала. Денис Русский: там в натуре одни истерички. Каждый раз, когда с ними базарю, всегда истерят. Полина: как радует Ник Вавана. Так вот же, нам тоже очень нравится. Юрин Фок ЛД. Злючка, бомбер плюс кот, ядерная бомба. Да. Алена приветствует Юрия Аркадьевича. Воронеж приветствует Аркадьевича. Полина. В общем, Аркадьевич, ты видишь, что тебя тут все ждали. Воронеж Вована приветствует. И умная киса, конечно, тоже приветствует Аркадьевича. Наконец-то ты пришел. Ждем, Аркадьевич, от тебя новостей. Вот РПК как раз спрашивает, как дела, анализы повторно сдал. Да, и когда результат-то будет? Как вообще самочувствие, расскажи. Так, ребятки, я вернулся. Че, давайте еще раз наберем ему. Еще раз бомбанем. Так, херачу. Здорово, черти. Хуй горло, нахуй. Слушай, а вы в курсе, что ваш этот Ротанов-то Лёшка-то? Да иди ты нахуй, с чего загнал, ты, не блядь, вытянул, вообще? Слушай, ты говоришь вообще не в тему, нахуй, какую-то. Я хуй знаю, о ком ты пиздишь, долбоёб, блядь. Долбоёб, блядь. Я тебе еще раз говорю, хуй пойми, за кого ты там пиздишь, понимаешь, нахуй. Вот я тебе серьезно говорю, не пизжу, вот отвечаю. А что ты нахуй орешь? Слушай, это не ты, да, орал, блядь? Твоя подруга орала, подожди, блядь. Слушай, нахуй, да мне поебать, что ты там лечишь, блядь. Мне чисто похуй, блядь. Слушай, мне чисто похуй то, что ты там пиздишь. Мне поебать вообще, блядь, понял, нахуй. Ты скажи, где ты находишься, просто нахуй, встретимся, пообщаемся, блядь. Подожди, что твоя сука орала, как ебанутая, блядь, Давай встретимся, пообщаемся, я звоню встретиться, пообщаться, блядь. Ебать, ты что нахуй параллель пиздишь? Бля, ты можешь послушать, нахуй? Хули ты пиздишь параллель, нахуй? Нормально общаться, это мой тебе совет бесплатный, блядь. И вот вам слушай, нахуй, подожди, ты мне скажи, где находишься, приедем, пообщаемся. Делайте, сука, шестерки, шакалы, ебаные. Блядь, ты не пизди там, нахуй. Ты скажи, где находишься, я подъеду, пообщаюсь с тобой, хуесос, блядь. Понял? Ты чё, нахуй, привык, что ли, блядь, в параллель пиздеть, или чё, нахуй? Так, он сбросил, сейчас будем со второго номера звонить. Так, набираю. Юрий Аркадьевич, кстати, здорово. Ну, мы уже сегодня с тобой общались, но все равно тебе еще раз привет. Алле, нахуй! Эй, пес! Чё, сильно стесняешься, что ли, базарить там, Так. Сейчас еще раз наберем. Ёбаные черти, блядь. Так, ребят, еще раз наберу. Мне тут кто-то звонит. Так, еще раз звоним, ребят. Надо его подзаебать немного. Не немного, а много. Полина пишет: блин, ребят, я помолчу, надо припарковаться. Да, слушаю тебя. Чё ты орёшь, как ебанутый? Я тебе говорю, давай встретимся, пообщаемся, ты кидаешь трубки на. Я же тебе, блядь, попросил, ты, ебать, тупое животное, что ли? Я тебе подожди, попросил, ты пожалуйста, чё, не отвлекай меня. Ты я боишься, что ли, или чё, нахуй? Ты скажи, где находишься, я подъеду, бля. Я тебе не просто так звоню, нахуй. Ебать, ты опять... Я тебе время, сука, тратить вообще нахуй не надо. Ты не ори опять, бля. Либо ты мне скажешь, я сам найду, либо мы реально с тобой встретимся, и все будет заебись. Ну скажи свой адрес, адрес назови, я подъеду прямо сейчас, нахуй. Я тебе для этого и звоню, блядь. Так, ты долбоёб, как ты подъедешь, если ты, сука, на нарах сидишь? Ебанушка ты, ебанушка. Слушай, нахуй, давай тебя это ебать никак не должно будет, блядь. Ты чё нахуй опять орёшь, ёб твою мать, блядь, ты чё как шлюха, блядь, Ты чё орёшь опять как шлюха, нахуй? Да не по-человечески прошу, ну сейчас мне некогда, мне честно. По-человечески? А ты человек, нахуй, подожди, ты человек, блядь, ты человек, нахуй? Ты меня слышишь? Ты себя позиционируешь как человеком, что ли, блядь, чё ты нахуй орёшь, блядь? Ну а хули ты мне звонишь? Слушай, я тебе позвонил, хули ты орать, как ебанутый начал, нахуй? Ты чё хотел? Ладно, что ты хотел? Я тебе уже сказал, бля, я сам с Новосиба, я тебе звоню с тобой встретиться, нахуй. Мне поебать, за кого ты там лечишь, бля. С кем мне встречаться, как тебя зовут, с кем мне встречаться? Слушай, я тебе и говорю, я подъеду, блядь, мы встретимся, и, блядь, и ты узнаешь, кто я, нахуй. Ты чё, блядь, за базаром не следишь? Ты чё думаешь, блядь, я тебе просто так нахуй названиваю, что ли? Я чисто еще по понятиям делаю, нахуй. Я твою суку, нахуй, еще не напрягаю, блядь. Завали ебало, нахуй. Я тебе еще раз говорю. Я только чисто по понятиям твою суку не напрягаю еще, блядь. Головку кидать, нахуй. Еще со мной хочешь встретиться. Ты долбоёб, вот честно, нахуй. Ты своей, сука, безмозговой... Слушай, ты чё, а ты чё, блядь, слышишь? Подожди, ты чё, засал, нахуй? По незнанке попадают люди. Вот и все. Вот и слушай, все. Ты слышишь, так, что вот ли, встретиться? Я не понимаю, в чем у тебя проблема, ты нахуй? Еще раз повторяю, ты позвонил мне, ты, сука, не я тебя... Ты хули орешь, блядь, опять, нахуй? Ты проще общайся, нахуй. Ты проще общайся, нахуй. Че ты орешь, блядь, пес? Ну ты ответь на вопрос, блядь, ёб твою мать. Ты ебать, он опять орёт, нахуй. Ты чё, псина, блядь? Ты псина, нахуй, не ори там, нахуй. Ну ёб твою мать, а как тебя звать-то хоть? Слушай, ты сейчас охуеешь там, сейчас инсульт ебанет и уже не встретимся, сдохнешь нахуй. Ты что хотел, ты не скажи, малыш. Ты чё, нахуй, устал сглатывать там или чё, блядь? Мальчик ты ебаный на бутылке сидящий. О, блядь, у тебя одна тема, да, пошла? Одна тема про бутылку и все, нахуй. У тебя, блядь, мозгов больше не хватает, да, на другое? Только орать в параллель, как суки, блядь. Ты чё как шлюха орёшь в параллель? Я тебе уже не раз сказал, что я хочу, блядь. Ты это не вдупляешь, нахуй, или ты такой тупой, нахуй, недоразвитый какой-то? Да похуй, я тупой, да, я тупой. Чё ебать, ну заебись, дальше, я тебе сказал, что я хочу, нахуй, я тебе уже сказал, нахуй. Ты заклинил, ну, как сука последняя, блядь. Ну, слушай, ну, ты заклинил, как сука последняя. Кто, никто. Давай встретимся, ты узнаешь, ну, кто, блядь. Долбоёб. Ну ты же хочешь. Ну делай, раз ты хочешь. Чё ты у меня-то, блядь? А чё ты нахуй адрес свой назвать не можешь? Ты не можешь, слушай, блядь, набери каких-то типов, нахуй, блядь. Толпу набери, давай встретимся, Чё ты ебать, я в рот? Ну чё ты мне-то звонишь, долбоёбина, ты тупая. Слушай, ты чё нахуй истеришь? Ну, в твоих руках, ты чё истеришь, блядь? Ты чё истеришь, я у тебя еще раз спрашиваю. Потом так, нахуй, что будешь на коленях хуй сосать у себя сам. Нихуя ты, блядь, борзый, нахуй. Тебе чё, давно не пиздили, что ли, или чё, блядь? Или челюсть не ломали тебе, нахуй? Ну так или нет, ну чё ты хотел? Эй, я тебя спрашиваю, давно тебя не пиздили или челюсть тебе не ломали, гондон, блядь? Разных дудок мне звонишь. Чисто нахуй, я про одну бутылку, говорю, про вторую. Ты, блядь, мусор ебаный, нахуй. Слушай, мусорок ебаный, блядь. Ты чё, блядь, боишься теперь встретиться, блядь? Накосячил до хуя, да, по жизни, блядь? Ни один, ни второй, ни третий. Ты, блядь, обосрался по жизни, да, нахуй? То, что ты сышь, блядь, встретиться, нахуй, Как сука подзаборная. Ебать, ты все равно одно и то же хуяришь, блядь. Не ори там, нахуй. Не ори, псина, нахуй. Не ори, я тебе еще раз, блядь. Не ори, нахуй, блядь. Не ори, сука, нахуй. Не ори, блядь, псина, нахуй. Не ори, пес, нахуй. Затроила, сука. Ебать, затроила, мразь, блядь. Когда ты туда позвонил. Давай, хуярь давай, блядь. Слушай, это когда у тебя говно, блядь, перестанет литься, да? Ты помолчи, нахуй, помолчи, блядь. Ты пиздец, весь обосрался уже, нахуй. Обтек полностью, блядь. Ебать, нихуя тебя прет, нахуй. Просто прет, блядь. Че ты прет, нахуй? Хуярь там, давай, блядь. Хуярь дальше, хули ты, блядь. У тебя говно льется, не переставая, блядь. У тебя говно льется. Слушай, это ты долбоёб, ты не понимаешь, в чем тема, блядь. Я тебе говорю, давай встретимся, он нихуя, он одном и то же хуярит, нихуя ты непробиваемый какой-то, нахуй, дятел полностью, нахуй. Ты пиздец дятел, ты не понимаешь, блядь, я у тебя сказал уже, что я хочу, блядь. Что ты хотел, уёбище, нахуй, что ты хотел? Записывай там, япончику там передай, на ютюб это выложи обязательно. Кому, блядь, ты в курсах, что япончика давно уже нет на свете, блядь? Долбоем, блядь. Нихуя, блядь, япончиков вспомнил. Ёбаный ты мусор. Теперь понятно, что тебя с органов поперли-то, да? С органов-то чё поперли, нахуй? Ты сейчас охуеешь там, блядь. Нихуя тебя прет просто, блядь. Да, блядь, ебать, страшно, нахуй. Ты, блядь, тормози, блядь. Нихуя ты, тормози, нахуй. Да все. Все, блядь, угомонись. Тррр, нахуй. Тррр, блядь, да все, нахуй. Стопэ, блядь. Потому что так себя ведут конченые кожаные ублюдки. Все, я что тебе сказал? А ты что, нахуй, не кожаный ублюдок? Ты что, блядь, ведро, нахуй? Ты чурка тупая просто. Просто, блядь, бревно ебаное, блядь. Не кожаный, нахуй. Ложи трубку, сука. Давай. Я тебе надаю, еще раз говорю, блядь. Да звони, ебано, не обосри что-то, сука. Да, как же ты обсираешься постоянно, нахуй. Ебать, нихуя тебя прет, блядь. Смотри, я тебе уже, в общем, 20 минут хуй в уши вкручиваю. Ты просто охуеваешь, блядь. Хуйней какой-то, слышишь? Вот слушай, ну если, блядь, туда. Тебе что-то там ты воняет, это ты свои клыки почисти, ну, нахуй. Ну, почисти, потом звони. Понял, малыш? Ебать, это тебя в рот там ебали, нахуй. Да, нихуя хуяришь, ебать, говно льется, блядь. Ложи трубку, я тебе говорю. Давай, хуярь дальше, хуярь, напрягайся, нахуй. Ты пиздец тупой, был бы ты умнее, ты бы давно уже не общался, нахуй, а ты тупорылый, блядь. Ты просто тупорылое дерьмо, нахуй, просто тупорылое дерьмо, блядь. Давай, хуярь дальше, хуярь, блядь. О, да, ори, блядь. Нихуя тебя просто пробивает там, нихуя. Да, ебаный рот, ты страшный, нахуй. А, блядь, ори давай, нахуй. Давай, голос пёс, блядь. Давай, псина, нахуй, блядь. Давай, а у тебя, блядь, охуенная фамилия. И у твоей плетины, нахуй. Давай, ори, нахуй, давай, кипишуй, нахуй. Давай, хуярь кипиш, блядь. Давай, хуярь кипиш. Хуярь, блядь, хуярь долбоёб, блядь. Хуярь долбоёб, блядь. Хуярь, блядь. Хуярь, пёс, блядь. Хуярь, пёс, блядь. Где ты находишься? Где ты находишься? Давай, ты-то где? Ты где находишься ты? Я подъеду, нахуй. Я подъеду, блядь. Давай адрес. Адрес давай. Адрес давай свой. Адрес давай. Адрес давай, блядь. Адрес давай, блядь. Адрес, сука. Адрес, блядь. Адрес, блядь. Адрес, сука, давай. Адрес, блядь. Адрес, сучара, давай свой, блядь. Адрес, хуярь, блядь. Ебать тебя прет, нахуй. Ну ты, конечно, интересный экземпляр. Ебаный рот, блядь. Адрес давай свой, нахуй. Адрес называй, блядь. Адрес называй. Адрес хуярь, блядь. Адрес говори, блядь. Я тебе еще раз говорю, адрес хуярь, блядь. Долбоеб, блядь. Хуярь адрес, перхоть подзалупная, блядь. Адрес. Да, отлично, все правильно. Ну, конечно, адрес давай, блядь, адрес назовешь, давай, и все. Понимаешь? Адрес назови, блядь. Так и есть, как ты говоришь. Потому что ты говоришь истину, понимаешь? Конечно, что ты пидор, блядь. О, блядь, да. Ты говоришь правильные вещи. Да правильно, конечно. Ты пидор. Ты пидор, а я нет. Вот это правильные вещи, блядь. Ты капитальный красавчик. Слушай, а тебя там Господь ни за что не накажет? Верующий, блядь. Верующая хуйня, блядь. Ты как был ущербным. О, нихуя, тут это, проповеди пошли, проповеди. Ты еще отче наш тут засчитай. Давай отче наш хуярь, блядь. Ты добился того, что срок нахуй мотаешь, нахуй, сидишь. Ты его звонишь, нахуй. А что ты слышишь, слушай, а что ты слышишь свой адрес назвать, блядь? Ебать. Адрес, что ты боишься назвать свой адрес? Ты пиздец там хуяришь просто. Ты, видимо, адрес дай, блядь. Адрес назови свой. Давай пизди, и потом адрес произнеси, блядь. Я тебе говорю. У тебя там случайно голова, кстати, не кружится, не болит? Это ты так орешь, у тебя башка должна, блядь, разрываться просто, блядь. Я тебя верчу, понял, нет? У тебя голова должна кружиться, Библию они, нахуй. Стой, Костян! Костян, тормози, блядь, чё орёшь? А чё тебе нахуй? Опять, сука, хуй в руки. Костян, хули, тормозди, Костян, нахуй. Ты чё, блядь, слушай, а ты... Да ты заебал одно и то же, блядь. Смотри, сейчас нихуя, блядь. Вот это твое ебло, слушай, мне тут твое ебало скинули. Вот это ты хуйня, блядь. Вот эта хуйня на фото, это ты, блядь, это пиздец. Хуй тебе нарыло, блядь. Хуй тебе, блядь, нарыло, блядь. Хуй тебе нарыло, блядь. Вы не тех кошмарите, ребята. Да, нахуй. Ты же про Бога сейчас говорил, блядь. Тебе самому не взападло, блядь, работать типом таким, нахуй. Ебать, да ты заебал орать, нахуй. Ты не ори, блядь. Ебать, ты уже, слушай, нахуй, 12 минут ты орешь просто, блядь, как игану. Вы сейчас идите, нахуй. Давай, хуярь, давай, хуярь. Вы систему ебите. Хуярь. Забавы идете, нахуй. Начни себя, долбоёб. Ебать, нихуя, какая-то хуйня коллекторская, там пиздит насчет каких-то, блядь, исповедей, нахуй. Ой, ебать. Хуйна, блядь, пизди дальше, нахуй. Пизди чё, дальше. Ну, ты мне скажи, нахуй. Ты чё так подрываешься? Слушай, чё у тебя жопа так горит? Ты скажи, что у тебя жопа горит. Думаешь, я от души поступляю. Я от души поступаю. Я таких, как ты, пидоров ебу, блядь. Просто по факту их ебу, блядь. И я поступаю правильно. Понял, нахуй? Ты только, блядь, можешь, блядь, в параллель пиздеть. И все, нахуй, блядь. И все. Сыкло, бля, назови свой адрес и посмотрим, кто сыкло, нахуй. По кошмарке депутатов. Адрес свой назови, я тебе покажу, кто сыкло, блядь. Адрес свой назови, нахуй, и все, блядь. Так вы же пидоры боитесь таких людей. Да ты, сука, адрес назови, пидор, блядь, и мы с тобой пообщаемся. Ёбаный рот. Хуярит и хуярит. Вы все поймете, нахуй. Я тебе говорю, будете, нахуй, на коленях стоять. На коленях будет стоять твоя женушка, которая ВКонтакте на фотографии, блядь. Понял, блядь? Вот кто будет на коленях стоять, блядь, понял, блядь? Я серьезно говорю. Ты лучше работу смени, долбоеб, блядь, пока тебе башку не разбили, блядь. Я по факту с тобой хочу встретиться, пообщаться. Ну ебать, нахуй, заткнись, нахуй. Завали свое ебало уже, наконец-то. Нихуя тебя хуярит. Давай, хуярь дальше, блядь. Хуярь, блядь. Да посмотри, бля, по каким источникам, по каким источникам? Тебя как бледину из органов поперли, как, блядь, последнюю, понял, нахуй? Тебя как бледину поперли, нахуй? Тебя как шалаву поперли с органов, понял, нахуй? Как шлюху, блядь. Тебе нехуй сказать, у тебя опять хуй во рту, блядь. Так ты пиздишь, ты только пиздишь и пиздишь. Ты пизди, блядь. Пусть у тебя говно, блядь. Сейчас сделаем. Давай, делай, нахуй. Делай красиво. Хули ты только пиздишь, блядь. Че ты только пиздишь, блядь? Кушай. А, ты кушаешь. Слушай мой голос прекрасный, нахуй. И сглатывай хуй, блядь. и сглатывай хуй, блядь. Был бы ты умнее, ты бы уже давно трубку бросил, нахуй. Только куда ты можешь? Слушай, ты только бабкам всяким и женщинам названивать можешь, блядь. А, че ж ты депутатом сам не заебанный, брод? Ты короче, пиздец у нее. Ну что дальше-то? Ну, ебать, нахуй. Еще... Хуярь. Давай. Да, блядь, еще больше позвоню, еще больше, пока ты нахуй номер этот не отрубишь, ну, блядь. Еще раз, да поебать, да, и что да дальше? Ты прочь, это орешь там нахуй. Че ты так кипишуешь, блядь, э? Че у тебя кипиш такой? Че у тебя такой кипиш, ебануться нахуй, э? Сколько вас там, блядь? Че ты так кипишуешь, скажи, че ты кипишуешь, нахуй? Слушай, я с тобой раз на раз встречусь. Давай раз на раз встретимся. С тобой, хули ты нахуй. Путин сказал, мы встаем с колен, сука. Встаем уже 20 лет из-за вас, пидорасы, потому что вы хуйней занимаетесь, нахуй. Понимаешь? Никак встать не можем с колен. То не, блядь, из-за вас, пидоров, дорогая становится, то наоборот, дешевая, нахуй. Ты скажи, где ты находишься, хули ты все об одном хуяришь. За харчи, сука. Ёбаный рот. Сука, я налоги плачу, пидорас. И тебя кормлю на твоей тюрьме, пидор, ебаный. А ты работать не хочешь, понял? Вот ты чмошник, такой же, как и мусора все, нахуй. За счет бюджета живете, суки, ебаные. Так ты сам бывший мусор, ёбаный рот. Ты сам бывший мусор, блядь. Суки, ничего не производите. Только срёте и жрёте, пидоры. Ебать, блядь, ты заебал, блядь, орать нахуй, блядь. И кто-то мне звонит, еще что-то говорит, где ты есть, че кого? Да а что ты сышь, блядь, сказать, где ты есть? Нет, ты сышь, где ты есть? Найди, ты у тебя мозгов не хватит, ты долбоёб, я тебе говорю. Че ты орёшь так, эй? Знаешь что? Говорит, говно, жопа, пидор. Костян, блядь, или кто ты там? Константин, блядь. Че ты нахуй орёшь, ты заебал орать, нахуй? У него вся деревня там, нахуй. Ебать, давайте я какой-нибудь саундтрек нехуёвый воткну, нахуй, чтобы ты был на это, на связи чисто, блядь, чтобы постоянно слушал, нахуй, блядь. Ты пиздец заебал, блядь. Ты одно и то же, да, хуя? Слушай, тут специально песня по заявкам для тебя, короче, понял, да? Знаешь, такое украинское? Это чисто, блядь, ты иди нахуй, украинское, блядь. Тоби пизда. Короче, на, слушай, короче, песенку. Собак. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я забил, не говори, лучше мне собачку подари. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Подари мне собачку трахнуть утром мало. Надо утром, вечером и днем. У меня вчера змея сосала, а сегодня я ебу свежо. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Когда я запил, не говори. Подари, я ему собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я зафил, не говори, лучше мне собачку подари. Мама принесла вчера котенка, на ночь я его к себе забрал. Положил котенка на пеленку, сразу во все дыры отъебал. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, лучше мне собачку подари. Я ебу собак, всегда готов сразу трахнуть несколько котов. Да я запил, не говори, лучше мне собачку подари. Ребят, все нахуй. Бля, нихуя у него, ребят, да, говно прет просто, бля, это пиздец, пиздит и пиздит, бля. Здорово, здорово, ребята. Все, кто зашел, всем здорово, поставьте лайки. Ну, нихуя вас сегодня обзваниваем. Веселый тип нам попался. Так эта пизда скоро будет на прозвоне, кстати. Ну, это, ребятки, по возможности донатьте, пожалуйста. Я пойду покурю. Сейчас. Так, Виталек, привет. Дмитрий Демидов, всем привет. Зашел, а тут креатив и жесть. Да-да-да, у нас сегодня прям жесть жесткая. Алоха, народ, а что это за черти? Понятно, что они Дантесу наяривали. А кто они? Калы, МФО? Кто хоть такие? Да вот утверждают, что это Выезднюк из Альфа-банка. Нет. Нет? Ну вот же ж прислали. Еще возможно, ну, деньги на дом тоже. Ну это пидоры, короче, они, блядь, на всех, походу, хуярят. Ну вот, кто тут у нас? Руслан, бездельник Руслан. Он прислал страницу ВКонтакте. Он говорит, что 100% это вот этот вот Выезднюк из Альфа-банка. Он еще ссылочку скинул в Телеграм. Если хотите, зайдите, посмотрите. Так, а я сейчас немножечко назад пролистаю, посмотрю, что тут кто пишет. Полина, о, кстати, вспомнила, иду 12-го в суд по гражданке, ребенка делят. Если есть долги по алиментам, то отцу отдадут, у отца долги. Так, ну если кто знает, напишите Полине. Ева Пугачева, я тоже постоянно хочу спать, это ковид. Нет, Ев, это недосып, я тоже постоянно хочу спать. А Юрий Аркадьевич говорит, Ева, вряд ли, мы с тобой не общались вживую. Можно подумать, Аркадьевич, только вот от тебя можно заразиться, больше вообще ни от кого. Полина, давайте танцевать. Пусть Аркадьевич тебя пригласит на медленный танец. Ну или ты его. Дима, ахаха, сижу в сервисе и ржу. Дима, а у тебя не ночь сейчас, разве? Бездельник Руслан. Юрий, чей приказ? На работе так у него просто. На работе приказ. Во многих госучреждениях заставляют сдавать на ковид. Юрий Аркадьевич, я в магазине. Блин, связь пропала. Ну, видимо, уже восстановилась. РПК говорит, на костях калов спляшем. Угу. Если от кого-то какое-то интересное сообщение пропустила, вы уж меня простите. Долгий был разговор. Так, ребятки, что еще кому? Наверное, давайте еще раз мы бубанем. Полина, поет ебанько. Поет ебанько. Так. Как я ему набирал? А, вот так, походу, да. Да. Звоним. А у этой песни нет авторских прав. Что-то не берет. Это сучка. Он, наверное, песню скачал, слушает и наслаждается. Зашло ему просто. Бесике Богданов, привет. Так, чё, давай еще кому-то наберем. Чё, этот все уже думаешь? Или попозже ему еще? Сейчас у меня тут еще есть экземпляр. Вот так. Олег Овечкин, здоров. Так, типы от антиколлектора Воронежа, все нахуй уже шифруется. Еще экземпляр, на которого они перестают жаловаться. Давай. Постоянно. Так. Ткачев. А, Ткачев. Сейчас. Ну да, клики. Ткачев. Каждый день про него мне пишут. Каждый день. Хуярим Ткачев. А че? А че он? Надеюсь, он доступен. А меня на танец приглашают. На танец? Да. Кто? Костя Сулов. Если будет дискотека на костях Калов, я приглашаю добрую злюку на танец. Желательно лезгинку. Без обид. Набираешь? Да, набираю. Ткачеву. Что-то Ткачев не берет. Алло. Алло, нахуй, Ткачев, здорово, блядь. Здорово. Че ты там хуесос делаешь, нахуй? Мозги людям ебешь, как обычно. Хуйна. Че у тебя там, блядь? Я тебя не услышал, пидор, подожди. Скажи погромче. Ты, блядь, хуй из ушей вытащи, или трубку из очка, нахуй. Или хуй пойми, башку к башке скотчем примотай, блядь, это. К башке скотчем примотай телефон, и будет лучше, блядь. Слышно тебя, нахуй. Ты чё там дуешь, нахуй? Чё у тебя за свист пошёл, блядь? Чё ты там засвистела, шлюха, блядь? А? Чё там засвистел, нахуй, как чмошник, нахуй? Хуй на, нахуй, хуй на! Чё ты угораешь, чё угораешь, блядь? Охуенная работа, что ли, да? Нашёл свою работу, да, чисто, бля, по фану сидишь, да? А? Чё у тебя с голосочком, нахуй, Чё с тобой творится, хуйня ёбаная? Чё с тобой творится, хуеплёт, блядь? О, не заебись, глотнул и заржал, блядь. Ты сегодня зубы чистила, мразь, блядь? Ты в курсе, что ты от бомжей произошёл, Ты в курсе, что у тебя мать, блядь? У тебя мать в курсе, то, что ты пидором работаешь, звонарём, нахуй? Ты там не ори, нахуй. Ты на меня свой хавальник не открывай, блядь, То клюв тебе разобьют на раз, блядь. Бомж, бомж, нахуй, ебать, в каком ты там подвале, блядь, сидишь, блядь, Ты там, нахуй, не, ты не пикай, нахуй, на батю, блядь, не ори, нахуй, не ори там, нахуй, сейчас месячные побегут, блядь, сейчас еще раз набираю, Сережки. Так, ребят, пришел донат, я слышал этот прекрасный звук, вот, Полина Энгель за песню. Спасибо, я могу еще раз поздравить. Спасибо, Полин. Руслан, как всегда, добил там. Да, 3 пятерочки мне сделал. Да. Спасибо, Руслан. Спасибо, брат. Да, так вот, Себастьян Перейро пришел, пишет. Всем привет, я вообще тоже Ткачев. Ну, слава богу, не тот, которому мы звонили. Да, это черт, короче. Сейчас мы ему еще раз наберем. Плюшка Плюшкина пришла, привет. Привет, Плюшка Плюшкина. Звоним еще раз этому. Типа Ткачеву этому. Сучонок. Да, Гондон, здорово. Здорово. Что ты там? Здорово, дырявый, пидор. Хуёв переглотал, что ли? Чё у тебя с голосом? А ты чё, сука, Гондон, туалетик, что ли? Переработал, слушай, нахуй, это ещё один, блядь. Сколько у вас там долбоёбов этих, нахуй? Не ори, блядь. Не ори, нахуй. Сейчас жопы посыпятся у тебя, нахуй. Не ори, блядь. Слушай, когда тебе батя звонит и говорит, нахуй. Слушай, я тут недавно был. Слушай, подожди, был у твоей мамы, блядь. Мама на тебя очень жалуется, блядь. Тебя, блядь, затроила шлюха, блядь. Чё затроила, бледина, блядь? Чё троишь, бледина, нахуй? Чё ты, нахуй, на одном заклинил, нахуй? А, за попугая ла, шлюха, блядь, грязная, блядь. Нахуй. Ты там не пищи на меня, блядь. Мы вас пиздить будем. Да ты охуеешь там, блядь. Ты меня увидишь, обострёшься просто. Насрёшь свои штаны, нахуй. Ты просто обострёшься, нахуй. Ты просто пересеришься, сука, когда меня увидишь, блядь. Понял, блядь? Пёс ёбаный, блядь. Давай, нахуй. Голос подавай, когда тебе батя говорит. Голос псина, блядь. Голос сучара, блядь. Давай голос, пес, нахуй. Молодец, блядь. Хороший пес, блядь. Дай лапу, нахуй. Лапу дай, нахуй. Дырявый, дырявый. Ты там не заплачь, блядь. Дырявый, блядь. Алло. Животные, дырявые. Да, в 100 лет еще что скажешь? Ну, у тебя, блядь, больше словарного запаса. Нихуя нету. Просто нихуя, блядь. Просто хуесос сглатываешь там, блядь, как не знаю. Как шлюха, блядь. Шлюха телефонная, блядь. Че, как быть шлюха телефонной? Расскажи, блядь. Расскажи, как работаешь на этой работе, блядь. Так. Полина спрашивает. Полин, только что же зачитали донат за песню. Я уже ответила. Спасибо большое. Ты, наверное, пропустила. Да, Полиночка, спасибо. Я написала уже. Вот у нас тут Алексей Радченко. Парни, впервые попал на ваш стримчанский. Всех вам благ. Нужное дело осуществляете. Удачи, добра и терпения. Привет от всех благородных из Питера. Мочите калов. Они никто и звать их никак. От души, братан, от души. Так, сейчас я им еще раз позвоню. Сука, пока номер не отрубит. Мария Бровка. Привет, привет. Ну чё ты, хуесос? Сейчас, сука, нахуй. Ждал моего звонка, да? Ты скучала по мне, шлюха моя? Кто там следующий? Кто там следующий? Ты нам не ори, нихуя. Чё ты такой нервный? Ты чё? О, бля, давай. Вот этого и добиваемся, чтобы ты чёрт орал там, нахуй. Как ебанутая шлюха. Ты чё такая истеричка? Ты чё истеричка такая? Чё ты такая истеричка? Ёбаный ты нытик, нахуй. Нытик ёбаный, нахуй. Слушай, назови свой номер, я тебе лично перезвоню и пизды тебе вломлю, блядь. Просто тебе выебу и высушу. Ну, нихуя ты надрываешься. Да! Охуенно надрываешься, черт, блядь. Надрывайся, нахуй. Давай, блядь. У тебя месячные пошли уже, блядь. Месячные пошли у тебя или нет, нахуй? Потекла, сука. Сука, ты потекла там? Ты потекла, сучка, нахуй. Ты потекла там, да, блядь? Так орала, как шлюха, нахуй, блядь. Слышь, истеричка ёбная. Вот, молодец, ебаная. Видишь, волюме убавил, все. Вот так и надо общаться с людьми, нахуй. Чё ты замычала? Ты чё, корова, замычала, блядь? Все, молодец, видишь, какой ты послушный. Перестал орать, блядь, просто. Я звоню тебе, хуй в уши вкрутить просто. Я это удачно делаю. Ты прям... Блять, просто ведешься как шлюха, нахуй, да? Че ты заржала, нахуй? Да, че ты заклинил, да, там, нахуй? Дырявый пидор, дырявый пидор, дырявый пидор, блядь, да, блядь. Больше же нехуй тебе сказать. Ох, ты че, не обижайся, не обижайся. Шлюха, стой, шлюшка, не обижайся. Шлюшка, не обижайся, нахуй. Ну, мы тебя уже довели до месячных, скоро нахуй вздернешься, блядь. Ты уже определись там, кто нахуй, определись. Пидор, пидор, не плачь там нахуй, чё ты такой обиженный нахуй? Бля, охуенно. Так. А это Ткачев был? Да, это Ткачев. А, Лен, это был Ткачев опять, я уже запуталась. Я думала, что мы звонили Ткачеву, а потом в Ростовским. Нет, это тот же, я ему сейчас еще раз наберу. Та-ра-та-та. Оп. Екатерина В, привет. Батю, что-то сегодня у коллекторов сраки подгорают конкретно, да, ребят? Так, не берет. Хорошо. Так, продиктуй мне его еще раз номер, Ткачева. 3 девятки. Ага. 697. 22. Ага. 53. Так. Тоже набираем. Екатерина В. Так, тихо. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает. Мы уже сообщили ему, что вы ожидаете ответа. Да-да-да, ожидаю. Номер не отвечает. Ах ты, пидор. Ладно, попозже перезвоним. Владислав Никифоров. Здорово. Игорь Злюк, Аркадьевич, хац-хац. Это о чем? Привет, Владислав Никифоров. Не знаю. Абонент пошел плакать. Или какать. Или какать и плакать. Ребят, не забывайте про лайки, пожалуйста. Но у нас смотрят 50 и 50 лайков. У нас дизлайк уходил, а потом вернулся. Это Ткачев пришел. Не, он кому-то звонит сейчас и жалуется. Дмитрий Демидов, конечно, подгорают. Понедельник, пятница, на баланду надо накопить, а вы тут им мешаете. Я еще раз наберем. Ткачевой. Так. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает. Мы уже сообщили ему, что вы... Ладно. Сейчас мы ему еще перезвоним, пидору. Так, Юрий Аркадьевич пишет. Я с вами. Называй его Машкой. Отлично будет, Машка. Дима, Афиночку можно? Легко. Легко. Спасибо, Димон, за донат. Спасибо. Спасибо, ребят, большое. Афину легко могу бахнуть. Начинаем концерт по заявкам. Сейчас я Афину сделаю. А чё? Так, давайте номер это, МБАшек. Сейчас я еще раз ему просто наберу. Ты пока найди номер МБАшек. Эх, Хуесос, а? ты поплакал? Дырявый, ты очки, ты поплакал. Что ты хочешь? Ты поплакала, очки. Ты поплакала там. Машка, туалета, очки. Машка, ты поплакала там, Маш, да, Маш, ебаку, Маша, дырявый. Маша, пидор, ну стой на. Маша, ты подтерлась там. Ева Пугачева, я не пью, значит, сегодняшним стримом прям 0.33 бахну вечером. Ольга Ракина, слушаем вас. Екатерина, всем привет. Сегодня я не в конце пришла, нет, Кать, где-то в серединке. Но пропустила, были такие экземпляры. А, так, ребят, еще надо этому набрать. Сейчас, сейчас, сейчас. Восточка есть. Восточка? Сейчас. Сейчас нервнобольному наберем. Или его инсультом разбил нахуй. Димон, конечно. Ты, наверное, не успел вернуться на страницу. Ты написал Афиночку можно. Спасибо, Дим. Спасибо. Конечно, можно. А давайте в Восточку наберем. Давай. Давай. 903. Так. 537. Ага. 1232. Все, звоним в Восточку, ребят. Нет, не тормозят, все нормально, вылазит, ребят. Здравствуйте. Для обращения в Банк Восточный перезвоните по номеру 8 800 107 100. Зараза. Как она сказала? 107 100? 107 100. Может, Попробуем. А, нет. Бля, я не понимаю, почему на такие номера нельзя звонить. Сейчас я тебе МБА скажу. Так, МБА. 977. Ебать, мы сегодня ребятам работу портим. 977. Правильное. Я с тобой, что ли, неправильно разговариваю? Или как тебе не нравится мой голос, сука? Еще раз наберем сейчас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте, сейчас трубки бросают! Ну, куда звоните? Не звонят им, ба, финансы! Да, я сейчас перезваниваю, вообще, блядь, заебали! Во-первых, вы охуели просто, не твари, кричите, просто! Вы даже, даже спать не даете, твари ебаные! Я знаю, МБА финансы, пидорасы ебаные! Да, да, мне да! Надо сейчас кричать! Ты на меня не кричи там! Ты чё, голос как повышаешь? Какой цели позвонили, чтобы покричать? Потому что мне звонят постоянно из вот с этими номерами. На какой номер телефона вам поступали звонки? На мой номер телефона поступали звонки. Вы с другого звоните сейчас. Почему мне названивают? Под всякие НБА финансы. Продиктуйте номер телефона, не надо нервничать. Продиктуйте номер телефона, на который вам 977? Подождите, 8900, дальше. 77? Дальше. 79. 79, дальше. 65-315. На вот этот мне номер звонят постоянно, надоели, блядь. Какие-то долбоёбы звонят. Ещё раз, можно номер телефона? 8-977, верно? Да, верно мне. Я вас плохо слышу. Как ты меня плохо слышишь, если я тебя хорошо слышу? Вы меня можете хорошо слышать, но я вас плохо слышу, потому что вы находитесь в каком-то помещении, я слышу эхо. Короче, давайте договоримся, чтобы мне не звонили на мой номер и закончим эту эпопею. Я, во-первых, не знаю, с кем я разговариваю, я не могу вас найти в базе данных. Чиквериди, Афина Аслановна меня зовут. Так, подождите, номер телефона диктуйте еще раз, 8, 9, дальше. Ты надо мной издеваешься? Вы все, да, просто издеваетесь над номер людьми телефона. Просто. Номер телефона, если вы не будете номер телефона диктовать, значит принимайте звонки далее. 977, блядь, 977. 977, дальше. 79. 79, дальше. 65-315. Вашего номера телефона я не могу найти в базе данных. О, божечки, божечки, как мне это все надоело. А ты куда мне надо деньги скинуть, чтобы перестали звонить уже? Подождите, можно тогда вашу фамилию? Наконец-то. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Я вас очень плохо слышу. Чиквериди! Настройте Чиквериди, себя, Афина Аслановна! Пизда ты тупоралая! Будете перезванивать. Тварь, блядь, не русская! Нихуя не понимаешь, блядь! Когда тебе говорят о чём-то! Сука, ёбаная, блядь! Заебала просто, падла, блядь! Какая ты неадекватная! Я прерываю разговор. Тебе где на Авито там набрали, падла ёбаная? Ты заткнись, когда я с тобой разговариваю, падла! Так, сейчас мы позвоним еще на один номер. Что-то с интернетом, не знаю, все что-то с интернетом, да, у меня тоже в телефоне что-то. Я сейчас перезапускала. Ребят, скажите, как у вас тормозит, не тормозит чат, эфир, что как вообще? Сейчас мы перезагрузились, я не знаю. Полин, там ничего вообще сложного, ничего страшного, ты не переживай. По поводу чего? По поводу отмены судебного приказа. Напиши мне ВКонтакте, я тебе скину образец и объясню, что как делать. Ну да, и ВКонтакте или в Телеграме напиши. Вон Марина Мир пришла, привет, привет. Да, Марин, привет. Или просто приходишь на свой участок, там визит образец вот этого заявления на отмену. Ты переписываешь его, туда вставляешь все данные, как бы, и отдаешь, и все. Элементарно. Ты, главное, не переживай. Ольга Ракина, инет висит. Виталек, все отлично. Блин. Вот Константин Викторович. Здравствуйте, кстати, да. Периодически притормаживает. Полина, Инет глючный. Елена Протасова, у меня все нормально, не виснет. Странно, я не знаю, но у меня вот тоже в телефоне подвисает. Юрий Аркадьевич, я приехал в гараж, я на связи, готов болтать. Аркадьевич, ну, наконец-то. Вон, Полина тоже, видишь, радуется. Ольга Ракина, все зависит от региона. Ну, и от региона, и от интернета. У нас вот Билайн этот дурацкий, он очень часто тормозит, к сожалению. Так, что я тут еще не читала? Генерал-майор, Сбербанк звонил с номера Восточный банк. Чё за хрень? А это, скорее всего, со Скайпа звонили, там номера случайно генерируются. Поэтому так получилось. Да, вот РПК пишет. Поля, да просто сходи на свой участок и напиши возражение. У секретаря спроси образец или скачай в инете. Причину можно не указывать. А там она даже указана уже. Вот у меня есть образец, я тоже девочке помогала. Там написано, что по этой 229-й, там все написано, там вообще это все элементарно. Так, Дим, я надеюсь, что все нормально у тебя уже с интернетом. И ты все услышал, все увидел. Афине будем еще, Афиной, то есть будем еще звонить. Ева Пугачева. Я когда отменила, не знала ни Дантеса, ни Антикала, никого. Пришлось юристу платить, ибо сама тупенька. Ев, зачем юристу-то платить? Ну ты даешь. Девочки, мальчики, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Поможем совершенно бесплатно. Как бы это не проблема. Юристу платить. Тоже придумали? Себастьян Перейра. А меня Ткачев в черный список бахнул. Вот, видимо, нас тоже. Ну, ничего, сейчас мы по новому номеру ему позвоним. Так, что тут, что тут? Это я читала. Тогда возвращаемся вниз. О, папа героин пришел. Девчонки и мальчишки, всем привет. Привет, батя, привет. Вот, Дима пишет, норм-норм, слушаю. Ну, хорошо. Юрий Аркадьевич был в магазине, мимо водки прошел с гордо поднятой головой. Смотрел на пиво, вздыхал и купил Кока-Колу. Две бутылки, большие. Правильно, Аркадьевич. Он, Виталек, говорит, мне пишите, я все суды проиграл. Ева Пугачева, я, знаешь, как боялась, юрист со мной за ручку ходил, отменял. Но это ты зря. Это ты зря. Слушай, пиши, если что, без проблем поможем. Ольга Ракина, нам названивает судебного департамента, посылаем их встретиться в суде и хотим заглянуть в глазки договору. Полина, Юрий, да вы молодец. Да-да, Юрий у нас молодец. Владислав Никифоров, судьи куплены, получают свой барыш. Полина пишет, вот и мне ссыкотно. Костян, мимо вискарь не прихватил с колой. Это Юрий Аркадьевич. Полин, там реально все просто. Будут вопросы, пиши. Да, вот Полине есть к кому обратиться. Да. Юрий Аркадьевич так вообще. Да. Ну, к нам тоже можешь. Так, ребят, я сейчас еще раз наберу пидору Ткачеву. Алло. Хуй горло. Че, сука, охуел там нахуй? Че, пидор, нахуй? Че, сучара, блядь? Пидор, да? В облом, да, номер как-то перезвонить, узнать, да, генерируются номера. Я тебя, суку, заебу, блядина. Ну что дальше? Подожди, не тараторь. Что дальше? Ты, сучара, пока не отрубишь номер. Следующий будет, и следующий отрубишь. О, нихуя ты, нихуя. Нахуй, пидор. Опять бомбанула, да, шлюха, нахуй? Опять бомбанула и кинул трубку. Ха, еще раз. Виталек, а потом Афину номер в телеге. Да легко. Вы главное, ребятки, про донатик не забывайте. Вон злюки набьем. Будет нихуево. Так. Так что, ребят, если реально кому-то помощь нужна, я с удовольствием помогу, просто от души чисто. Так что вы пишите, пишите мне ВКонтакте там. Будем поддерживать своих. Так, я ему опять набираю. Сейчас номер, наверное, поменялся. Так, что-то звонок не проходит. Ха-ха. Номер недоступен. Так, какого хуя? Абонент недоступен. Еще раз наберу. Шип пошел какой-то. Алло. Хуй в горло, псина ебаная, блядь. Че сучара, блядь? Че сучара, нахуй? Ты хуй сегодня будешь, блядь, обзванивать кого-то, нахуй. Ты чё? Да, ты шлюха, нахуй, блядь. Ты настолько тупой, блядь. Ты настолько, сука, тупой, блядь. Давай хуярь в полный рост, блядь. Хуярь, блядь. Сейчас еще и другой номер будет, блядь. Сейчас еще другой, нахуй. Не кипишуй там, нахуй. Чё орёшь, блядь? Ребят, какой-то номер высветился. Хуй пойми, чей. Я еще раз наберу. Сейчас он пидор у меня охуеет. Владимир, здорово. На ваш номер установлено ограничение исходящей связи. Ой, блядь. Че это такое? Это как? Это че? Это я не понял. Он что, меня блоканул, да? Сейчас номер изменится. Что, еще перезвоним? На ваш номер установлено ограничение. Так, ладно. Сейчас мы еще с другого перезвоним. Че тут делов-то? Дмитрий Деминов пишет. Все закипел. Номер занят. Оставьте сообщение. Ладно. Так, номер в телеге был, чтобы позвонить тете Афиной. Скажи номер, пожалуйста. Полина, да, нужно. Номер в телеге. Сейчас скажу. 938. Ага. 699. Ага. 8029. Там сидит Ясаулова. Ясаулова, отлично. Она есть? Наберите номер абонента в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Хотят брать. Еще раз. Это не очень важен звонок. Да, что-то не очень важен звонок. Так, пришел Иван. Номер занят. Ага. Пришел Иван. Иван Ф. Привет. У Наскалы, кажется, КФ подали в районный суд на пристава за бездействие. Проиграли, теперь приставы по их искам ни должников, ни их имущество найти не могут. Охуенно же. Это нормально. Так. Ребятки, трансляция уже 100 минут. Давайте сделаем перерыв. Я что-то подустал реально. Чуть-чуть мне нужно отойти. Вот. Так что давайте на 30 минут перерыв сделаем. И опять встречаемся. Еще потом часик, наверное, посидим, пообзваниваем. Вот если есть номера черных калов, скидывайте в Телеграм. Так, вот Ольга Ракина. Они же говорят, что судебный приказ не по месту прописки, а по месту нахождения банка выясняется. Как быть? Выносит. По месту прописки. Само собой. Ребятки, все, давайте 30 минут перерыв. И потом возвращаемся. Так, все, я ставлю перерывчик. Вот. Как раз кто-то сходит тоже по делам, по своим. И встречаемся. Так что 30 минут перерыв. Прием, прием, прием. Ребятки, мы тут. Вот. Так, еще номера там скидывали, нет, в Телеграме? Да, да, да. Нет, не в Телеграме, а в личке. Вот в личке. Сейчас будем по личным номерам, ну, которые скидывали ребята, будем обзванивать. Сейчас люди подтянутся. Ребята, вы тут поставьте плюсики, хоть кто-то. Мы же еще этому не позвонили. Расиховичу его жене тоже просили очень. О, Расиховичу, да, можем позвонить Расиховичу. Нет, там это, вечер уже совсем. Блин, надо было ему раньше. Ну, попробуем. Так, сейчас люди плюсики напишут. Тут что-то так, вот Иван тут. РПК. Так, ребят. Гриня Ветер. Кстати, ребятки, пришел донат, когда мы ушли в перерыв от Грини Ветра. Гриня, спасибо тебе от души. Нам очень донат помогает. Спасибо вам большое. Не забывайте, пожалуйста, про донаты. И про лайки, если кто вдруг забыл. Так, ну что, набираем? О, гараж, прием, прием. Ну, Юрий Аркадьевич. Атлансер. Атлансер, здорово. Ну что, давай кому набираем? А, ну, ребят, Расиховичу. Сейчас Расиховичу наберем этому. И я сейчас еще раз наберу этому Ткачеву. Возьмет он трубку или нет? Номер занят. Оставьте. Ах ты паскуда. Вот этот номер. Наверное, надеюсь, обновился номер. Так, идет набор. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Да. Все, короче. Дима пишет, все, ты его прошел. Красава. Так, что, Расиховичу? Давай номер Расиховичу. Тут предлагают по скайпу позвонить, ну только в скайп. Вот этому придурку, который Головков Константин. Я не знаю, я не уверена, это он, которому звонили? Или... Да вот я вот, на самом деле, я тоже не уверен. Лучше на телефон бомбить. Расихович, сейчас. 987... Так, Расихович, 987. 132, 25, 31. И жена его. Так, Расихович отключен. Походу, этот пидор сменил номер. Сейчас еще раз наберу. Можно жене попробовать. Подожди, почему неверно? 987. Это я неправильно что-то. Ну-ка еще раз продиктуй номер. 900. Сейчас, подожди. 987. 132. 25. 31. Вроде правильно. А, вот сейчас правильно, это я неправильно набрал. Чё-то, ребят, Расихович, не бред. Давай жене попробуем. Так, ну давайте супруги коллектора наберем. Она такая же, кстати. Альбина. Ага. Тортами, помнишь? Да-да-да. 919. Угу. 600. Угу. 76-96-8. Все понятно, короче. Так, давай еще номер. Девятьсот шестьдесят два. 52-7. Кто? Короче, ребят, которые вы номера скидывали, сейчас все будем, ну вот, по порядку набирать. Вас приветствует долговое агентство Дельта М. Вас приветствует группа компаний Дельта М. Если вы хотите, чтобы сотрудник нашей компании перезвонил вам, нажмите 1. Для получения финансовой информации по вашему кредитному договору, а также о сроках оплаты или реквизитах, нажмите 2. Ознакомиться со специальными предложениями по списанию, реструктуризации задолженности, нажмите 3. Пожаловаться на... Если вы клиент МФО Moneyman, нажмите 1. Если вы клиент МТС Банк, нажмите 2. Ага. Если вы клиент МФО Честное Слово, нажмите 3. Будем это клиенты МТС Банк. Уважаемый клиент МТС Банк, для вас есть выгодное предложение по списанию части задолженности. Да ебаный рот. Соединение и уточните детали у специалиста. Если вы хотите, да заебали, чтобы сотрудник нашей компании перезвонил вам, нажмите 1. Короче, у них робот ебучий. Так, так. Сейчас я еще и раз этому бомбану, уроду. Сука, крысёныш не берет. Так, вот еще номера. 938-699. Блин, нарваться бы на того типа, ну, на таких типов, которые косят под кавказцев, было бы угарно. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с должниками компании Вертбанкир. Ох, ёп. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. В целях повышения качества все разговоры записываются. Микрофинансовая компания Вебанкир, мое имя Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, мне звонили. Вас очень плохо слышно, говорите чуть громче. Мне звонили на мой номер. Клиентом нашей компании вы являетесь? Да, являюсь клиентом компании. Уточните номер телефона, который указывали при регистрации. Так, при регистрации. Так, это, наверное, мой старый номер. Необходимо указать тот, который указан в личном кабинете. Давайте я вам сообщу. Диктовать вам? Да, диктуйте, пожалуйста. 900 38 699 699, верно? Да. Далее. 69. Далее. Можно я дам телефон тете? Мне тяжело говорить. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, продиктуйте номер телефона, последние две цифры. Последние две цифры 94. Еще раз номер повторите, пожалуйста. Номер 938-698-69-37. Богохулов Алексей Викторович его зовут. Последние две цифры 37. Последние 37! Ты что, издеваешься, что ли, надо мной там, падла? Всего доброго, до свидания. Куда ты? Подожди! Мы с тобой не договорили. Я сейчас буду звонить. От Игоря пришел донат. Ой, спасибо большое, давно этого звука прекрасного не слышал. Для стимула неокругленного. Спасибо большое. Это типа это, Руслану можно намекнуть. Так, сейчас еще номер я наберу сейчас. Сейчас Аркадича будет раздражать эта цифра. Так, 962-827-5475. Ребят, по списку иду, которые номера скидывали. Вас приветствует долговое агентство Дельта М. Вас приветствует группа компаний Дельта М. Да, да, да. Если вы хотите, чтобы сотрудник нашей компании... Так, это понятно. Я просто тебе с этого диктовала. Вот следующий давай. Так. 964. Так, 964. 909. Ага. 3680. Вас приветствует долговое агентство. Да, блядь, это тот же самый, это роботы будут говорить. Так, я еще хочу набрать, который говорил, пожалуйста, больше не звони сюда. Вот эти, по-моему, черти, это которые от антиколлектора Воронеж. Пиздюки, блядь. Хорошо, сейчас еще раз. Так, тактический ядерный, говорит, у них робот из унитаза, что ли, вещает. Да, блять, они все из унитаза там в натуре, блин. Еще есть. Сейчас. Так, хорошо. Давай следующий номер. Тоже 958. Ага. 875. 0374. Это кто? Какой-то грязный. Мы до него никак не могли дозвониться. Вот он у меня в списке. Грязный, блядь. Так, ни хрена, ни хрена. Еще, давай еще номер. Домникова. Домникова? Давай. 969. Ага. 347. Ага. 43. Ага. 99. Домникова. Вы позвонили в компанию «Манго Финанс». В настоящий момент департамент взыскания задолженности не работает. Мы готовы ответить на ваши вопросы с 5 до 18 часов. А, все, нихуя себе. Да, все, ребят. Так, слушай, вот это еще кто есть? Подожди, Ежова еще. Это... Всеми горячо любимая из Лаймзайма. Ежова, давайте, Ежова. 960. Ага. 794. 794. 56-37. Дай-ка я Аркадичу скажу. А то... Аркадич, да, то, что не круглая цифра, я это имела в виду. Вы позвонили в микрофинансовую компанию Лаймзайм. В настоящий момент департамент взыскания задолжен. Все, они не работают. Ну что, ребятки, наверное, сегодня пообщаемся, уже обзвон, все, я устал. Вот. И если хотите, если кому-то интересен формат, я могу, я завтра тоже дома, я могу и завтра пообзванивать, могу раньше даже. Ну, то есть, если вам это интересно будет, если вас не заебали эти стримы еще. Вот, так что давайте пообщаемся, пишите в чат. Вот, а сегодня, наверное, уже хватит уже обзванивать. Нормально так подолбили их, считай, с 3 часов, с 3:30. Ну да, вот правда, есть смысл время от времени именно в будний день, днем звонить, потому что как бы в выходные тяжело дозвониться до многих. Видите, и Ткачева мы подолбили наконец-то, и этих, которые дантесовские, вот, ну, с них все и началось, собственно. Дмитрий Демидов, интересно, а если им заявлять, что официально болен синдромом Туретта, сколько продержится? Да я думаю, что недолго. Аркадич, Дмитрий Демидов, я кашлял, хрипел и так далее. Говорю, коронавирус у меня, пофиг, попросите друзей, говорили. Вот сволочи какие. Амир вот говорит, хорошая идея. Не, ну попробовать-то можно, конечно, но мне кажется, надолго их не хватит. Пишите, ребят, кто чем занимается, как вечер проходит, что интересного. Может быть, кому-то какой-то совет нужен, помощь нужна. Надо, кстати, в Телеграм заглянуть. Тут у нас бурное обсуждение. Так, так, так, так. А, тут все про этого Константина. Блин, закрыл страницу, да, говорят, надо же. Насчет позвонить в Skype, ну, посмотрим, подумаем. Интересно, видите, даже коллекторы вынуждены закрывать страницы. Тактический ядерный, за безалкогольным пивом вечер проходит. Ну, потому что понедельник, наверное, да, ядерный? Это как-то не очень весело, безалкогольное пиво. Юрий Аркадьевич, мне денежка начала капать на Ютубе, рублей 30 уже есть. А, это ты про монетизацию? Ну да, но там только долго нужно ждать, чтобы, возможно, было вывести, там, сколько ты должно накопиться, оно так по копеечке, по чуть-чуть совсем. Ну вот тут написали, тра-та-та, тактически ядерный за безалкогольным пивом вечер проходит. Ну, ребят, ну, по крайней мере, если они закрывают страницы, если они отрубают телефоны, если мы их заебываем, ну, значит, в этом толк есть. Не знаю, мне кажется, это нормальное дело этих пидорасов хуярить просто. Вот, я бы, кстати, я бы тоже сегодня пивка бы навернул. Ну да, они так вкусно рассказывают, вот до этого еще были обсуждения, то про пиво, то еще про что-то. Смотри, смотри, Виталек, на рыбалке сначала не клевало, потом... Клевало, а потом как перестало клевать. Блин, ну да, я... Еще большую рыбку в майонезную баночку можно складывать. Блин, а я на рыбалке очень давно не был, лет 6-7. Заботы, дела, вот это вот все. Да я как-то не замечала в тебе особой склонности к рыбалке, чтобы тебя тянуло туда. Нет, ну а что, а можно и на рыбалку. Вот, так, мир. Ну все, нужно проставляться. Да, ребят, знаете, не особо много-то с этого ютуба-то и с монетизации идет. Господи, это, конечно, у кого-то миллионы подписчиков, да, тогда там... Ну, толк есть. А так, даже там, даже 5-10 тысяч подписчиков не особо-то много будет. Вот эта реклама, блядь, там через год, если накопится какая-то сумма, это снять, это все херня. Вот тактические ядерные, еще бы они по улицам ходить шкерились. А мне кажется, так и будет. Так и будет. Да уже, блядь, люди уже перестали бояться. Уже сколько случаев было, они пизды получают. Вот, Юрий Аркадьевич миру. За что я... Это ты же читал. А, это та-та-та. Вот ты не читал. Владислав Никифоров. Какое у вас хобби? Обзвон коллекторов. Да, ну не только, конечно, это. Я чисто это так для души делаю. Ну, мне нравится. Мне нравится долбить этих чертей. А так я... В спорте, ну сейчас я, короче, что-то подзабил заниматься, я сейчас, может быть, начну, я каждый день пытаюсь начать, но как-то все переносится. Да и не знаю, из-за этой жары, короче, я никакой, когда жара, я все, неработоспособный какой-то. Я думаю, что это не только у тебя, наверное, у многих так. Ну, сегодня, блин, ну, прикольный стрим получился. Так что, ребят, если хотите, я могу завтра постримить вот этих, позаебывать, может, еще номера. Ну, сегодня толк был. Там этот кипишовал, орал. Дмитрий Демидов, уже калы шкерятся, они же просто манагеры, типа, в офисе для всех. Да, уже ушли те времена, когда они такие охуевшие были. Я как-то недавно посмотрела фильм, как он называется, по-моему, «Коллектор», да? А, с Хабенским. С Хабенским, ага. Вот он там сидел в своем офисе и боялся выйти. Ну и в итоге вышел, его ёбнули бы. Да. Вот такая судьба коллектора. Там такой прямо лютый был вообще коллектор. Жуть. Следил за людьми, все о них знал. Как в кино, короче. Юринфо КЛД. У меня нумизматика, но не собрание, а коллекционирование. А, это ты имеешь в виду, у тебя хобби такое? Ты... Это я запомнил монеты. Про монеты. Да, да. Да. Я поумнел благодаря стримам немножко. А у кого еще какое хобби? Расскажите, интересно. Пока еще немножко поговорим, если мы вам еще не очень надоели. Юрий Аркадьевич, я не сначала слушал, но много услышал. Бомбило чувака с Хабенским тоже смотрел. Да бомбило, не то слово, там такая истеричка попалась. Сразу как взял трубку, как давай орать. Мы думали, его инсульт таки хватит. Дима, покупать гитары. Нормальное хобби. Дешевое главное. Че, дешево же гитара покупать? Сколько гитара стоит? Мне кажется, минимум 100 баксов какая-нибудь такая. Я не знаю, сколько гитара стоит. Ты их что, коллекционируешь, что ли, Дим? О, Арю Белый, всех приветствую. Как ты? Вы давно начали. Дружище, мы уже заканчиваем. У нас сегодня такой бомбический обзвон был. Мы просто... Сегодня внеплановый стрим был, потому что, ну, попросили люди, и нужно было там ответочку дать за Дантеса. Ну, короче, сегодня отличный был стрим. Сегодня было столько истеричек, ну, просто долбоебов. Жаль, что тебя не было. Жаль. Тактически ядерный. А, ну, его не было, но зато он пришел. Вот лучше поздно, чем никогда. Тактически ядерный. Мое хобби – академическое валяние на диване. Тактически ядерный, я тебя поддерживаю. Алена Злая Пони. Главное мое хобби – слушать звоночки антикалов. Классно. Вот умная киса вернулась. Привет, привет. Вот Арю Белый пишет. Ебать колотить. Да. Ну, такой внеплановый стримик, но прикольно было, братан, отвечает. И потом в записи переслушает. Там такие стедички были. Вот Дима пишет. Точнее, самая дорогая 10К. Ну, вот он пишет от 1 до 2К, а самая дорогая... Да мне, не знаю, может, это в баксах? Ну, а я не знаю тоже. Ну, мне кажется. Дим, это в баксах или в рублях? Юрий Аркадьевич, мое хобби YouTube не пропускает. Юрий Аркадьевич, а ты это, как его, выпивай на камеру, поставь камеру и в прямой эфир. Тоже нормально будет. Да, только что со здоровьем у него будет. Ну в вот, баксах, Дима да. говорит в баксах. Ну да, да, да. Да, это дорого очень получается. Я умею играть на гитаре, но уже лет, блядь, 10-15 не играл. Ой, Юрий Аркадьевич, старый ты негодник. Я не буду произносить. Юрий Аркадьевич не старый. Бокс, джаз, ой, ой. Костя, хобби нет, работа в сфере озеленения. Ну, это что-то типа ландшафтного дизайнера, наверное, я так понимаю. Аркадьевич затейник, пишет да, Игорь, да? Да, это Аркадьевич, а? Проказник. Так, Арюбел, Антикал 2 и Добрый, со скольки начали? Братан, начали в 3:30. Ну, да, по Москве. Да, 15:30 по Москве начали. Вот как раз мы дозванивались до всех просто, до этих уродов. Ну вот Виталек спрашивает, завтра стрим во сколько? Ребята, нужен ли стрим? Вас не заебало это? Просто ответьте, поставьте плюсики. Если нужен, то я буду проводить. И проводить тогда, ну, нужно реально пораньше, до 18:00. Можно начать и в 2 часа дня. Да, потому что до самых таких жестких можно дозвониться только вот в будний день днем. Видите, сейчас уже 6 часов и уже все. Дима, классическая ручной работы, французская. Вот, ребятки, плюсики ставят. Да. Все, все, все, я понял. Тогда, ребят, ну давайте тогда точно, без опозданий, тогда 14:00 по Москве. Давай 14:30. Ну, у нас же да, 14 да, да, да, да, да. Давайте 14:30 по Москве. Виталек пишет, если орать будешь, то жду. Это как пойдет. Арю, ты только приходи обязательно. А то без тебя сегодня вот как-то не хватало тебя очень. Папа героин Аркадьевич душой молод. Да я прикалываюсь, Аркадьевич еще такой жеребец. Коллектор Минус, вы еще тут, что ли? Еще да. Еще тут, да. Ну, скоро уходим. Елена, жена Игоря Алкаша, скажи, пожалуйста, ты слышала разговоры с твоим любимым коллектором Ткачевым? Любимый в кавычках. Ну, в кавычках, да, ну он ее достал до печенок просто. Да пидор гнойный. Не только ее. Вот плюсики, плюсики. Вот Руслан говорит, 14:30 идеально, как раз с работы выхожу. Ну ты, главное, не забудь там покушать себе заказать, чтоб уже все было. И вот и Таня пишет для меня самое то 14. Ну все, отлично. Отлично. Отлично. Тактически ядерные. Самые жесткие днем звонят, по вечерам их мамы домой загоняют. Это точно. Мир, у нас наоборот. Хобби антиколлектор, профессия музыкант. Арю Белый. Аркадьевич, приветствую. Как твой ковид? Аркадьевич сегодня пересдал. Ждем результат. Елена, Игорь, ты голос не срываешь? Да вчера практически сорвал. Да, я вчера сорвал голос, когда орал, но было все равно прикольно. Аркадьевич, папа героин, да я снаружи малахольный, но задористый внутри. Опа, опа. Руслан, зная время, идеально заказывать еду. Вот-вот, давай договорились, 14:30, мы тебя ждем уже с едой, чтобы ты не отвлекался. Елена, я слышала, но не все, телефон отжали. Ну, можно переслушать. Да, вот она говорит, запись потом гляну. Вот, а я так стрим менять не буду, донатную строку я ничего не... Ну, оставлю, короче, ребят, так было. Вот, можно доброзлюки добить до чистой суммы, до 600. Я думала, ты скажешь, до 666. Вот этого не надо, не надо. Так, где? Юрий Аркадьевич, Арю, здорово. Сегодня пересдача была, завтра, наверное, результаты узнаю. Вот как раз ты нам и расскажешь. Потому что мы все за тебя очень сильно переживаем, Аркадьевич. Еще и трезвый Аркадьевич, да-да. Алоха, благодарю за стрим, но я пошел. Надо сервак дособирать. Алоха, пока, до завтра. Давай, алоха, спасибо тебе. Я, короче, допер, как камеру настраивать, ребята, все это. Но мне нужно же быть в глиже. А сейчас я вне глиже. Дима, у меня связки болели только от прослушивания вчера. А у меня тоже. Он кричит, а у меня горло першит. Ужас. Так. Виталек, вот. Виталек, а получение кредита попадает под права потребителей? Бля, братан, я хуй его знает. Я не знаю, честно. Не буду выебываться. Я тоже не знаю. Коллектор минус. Мне кажется, что да. Пишет, оу, оу, что, что, наш худи. Арю белый, антикал 2. Яек перепелиных, сырых выпей на ночь и с утра. Так орать будешь. Так, Воронеж, отлично. Коллектор минус, наш худи. Мир, Виталек, конечно, попадает. Это ж финансовые услуги. Вот и ответ. Арю белый спрашивает, антикал 2, с галстуком будешь? Я подумаю. На голое тело. Нет, он хочет подстричься. Вот тактически ядерно. А можно как-то вырезать из вчерашнего стрима тут разговор, где Игоря орал? А это зачем? Это тебе не понравилось или наоборот понравилось? Или создать ролик? Что ты об этом говоришь? Вот папа героин тоже отвечает, что попадает. 29-я статья, Виталек, это тебе. Я думаю, что всем понравилось, только не нашим соседям. Соседи в ахере были. Конечно, никто ничего не сказал, но я не знаю. Но будем надеяться, что их не было дома. Хотя вчера было воскресенье. Вот тактически ядерно, отдельным видео. Блин, а можно попробовать. Кстати, у меня сейчас звонков очень мало. В основном сброс. Можно повырезать из стримов интересные разговоры, да, выкладывать. Тоже прикольно будет. А многие делают так, нарезка. Самое интересное из стрима. Да? Да. Да, вот кто-то, я недавно совсем натыкалась. Кстати, это идея, ты знаешь. А то, правда, сейчас со звонками беда, и с телефоном антикала беда. Ольга Ракина, мы обращались в Роспотребнадзор, попадает. Вот, видишь, Виталек, сколько тебе уже ответов. Елена, вы мне хоть скажите, как там мой товарищ себя повел? Как он повел? Истерила, как сучка. Истерила, просто как тварь. Истерила как тварь, во, а потом ему еще Себастьян Перейра стал звонить, потому что у Перейра, как выяснилось, тоже фамилия Ткачев, и он решил с ним разобраться, типа, зачем он позорит-то такую фамилию, вот, но он очень быстро Перейра заблокировал, а потом уже нас начал блокировать. Но мы еще завтра ему позвоним. Ты не переживай. Виталек, тогда получается, если отказы будут выдавать, то это нарушение прав потребителя? Да и нет, это вряд ли. Ольга Ракина, только Роспотребнадзор ничего не делает. Это уже другой момент. Это в нашей стране запросто. Юрий Аркадьевич, я вообще в гараже буду. Ну, может, за пивком сгонять? Пару бутылочек взять по 2,5. Аркадьич, вот опять про пиво. Вот, блин, аж пиво захотелось. Ужас. Слышь, Аркадьич вот за пивком гонять собрался. Сегодня какой-то, сегодня же понедельник. Ребят, слушайте, коллектору минус позвонил долбоеб, которому мы звонили. По-моему, это от антиколлектора Воронеж. Прикольный разговор, послушайте. Это сейчас мне коллектор минус скинул. Алена, вы звонили? Кто? Куда? Вы звонили на этот номер, говорю. А, нет, нахуй ты нужен, нет. А, все, тогда очко твое долбим. Это такой разговор, блин. А, Аркадьич, ты имеешь в виду завтра под стрим пивка взять? Это можно, это можно. Так, чтобы ты уже подготовленным был, да? Елена, истеричка, они вообще спокойно говорить умеют? Нет, они не умеют спокойно говорить, ну, по крайней мере, 80% точно не умеют. Аркадьич, а прикинь, если еще под пивко, еще шашлычок. Все, у меня слюнки потекли. Там тебе в гараже-то это без проблем. Хорошо тебе. Ты как себя, кстати, чувствуешь вообще? Да нормально, он чувствует себя, он пишет, какой он орел. Что у него там увлечение? Орел и пивко собирается пить. Ну, значит, так. Да не, я думаю, что все нормально. Мне кажется, что это был просто ошибочный тест. Там ни один ковид не выживет просто. Нахер ты его градусом уже убил. Загнется нахуй ковид. Так, под стрим, я давно пиво не пила. Да, понятно, Виталек. Ай дайте купим автобус и сделаем выездную группу, чтобы Калам дать звезды. Блять, я просто за. Я просто за. Вломить пизды Калам — это просто святое дело. Слушай, это похоже реально от Воронежа, который перестал. Да, да, да, да, да. Это, наверное, скорее всего, от Воронежа к Электро Минус бомбанули. Дебилы, блядь. Но он тоже тип, да, говорит, вы мне звонили? А, говорит, вы звонили? Он говорит, нет, говорит, нахуй ты нужен? Ну, это угарно просто, блядь. Вован жжет просто. Ребятушки, давайте уже прощаться, уже, да, уже 2 часа. Так что, как завтра договорились, тогда в 14:30 сбор. Начнем долбить. Арю, ты что? Как новая Мишка в углу, он все время тут на каждом стриме. Это про кого? Про Мишку. Арю спрашивает, Мишка в углу новое что-то? Арю белый, ты че? Это уже давно, давно типок этот. То ли с первого, может максимум со второго стрима. Юрека, денег нет уже на вкусности мясные, до получки подожди, нормально я себя чувствую, думаю, ошибка, скоро узнаю. Да стопудовая ошибка, стопудора. Вот Евгения пишет, а назвать его антикалмобиль. Будем ждать, только попробую опоздать, все, не буду. Всем пока-пока. Ребятки, я еще такую тему хочу заметить. Да стоять нахуй все! Подождите! Тихо! Оставайтесь! Подождите! Так, это, я хочу тему придумать, ну, кому, может, будет интересно, там, туда-сюда, небольшую такую сувенирку сделать, там, с лейблом «Антикал», вот с этой темой, короче, брелки, там, стаканчики, ну, как кружки. Там, ну, такую сувенирку от «Антикала», если кому интересно, могу замутить. Вот, я уже хочу там заказать там пару стаканчиков вот этого всего, ну, кружек с лейблом там, чтобы было, ну, прикольно там. Если что, могу людям отсылать. Да, для самых преданных подписчиков. Юрий Аркадьевич, какие 2 часа? Ты о чем? Аркадьевич, время 18:23, мы в эфире ровно 3 часа. Это пишет, что трансляция началась 2 часа назад, но это какой-то... Это глюк. Да, глюк. 3 часа. Мы в 15:30 начали. Вот. Так что, ребят, теперь можно прощаться. Так что я прощаюсь. Спасибо огромное за донат. Я завтра эту шкалу как оставлю. Вот. Спасибо всем большое. Прям реально вы нас поддерживаете. А завтра будем долбить дальше. Вот тактический ядерный тоже. Делай, делай. Вот, вот, все. Все, ребятки, давайте, всех обнимаю. Кружку уже хочет. Отлично. Все, ребятки, Рус, специально для тебя сделаем. Все, ребят, давайте, пока-пока. Всех обнимаю. И до встречи завтра. Не опоздаю, 14:30. Аркадьевич, перерыв, ну, был небольшой перерыв, конечно, да. Ну, слушай, давай мы с тобой не прощаемся. Если что, мы с тобой еще пообщаемся в WhatsApp, в Skype, там, где захочешь. Все, всем до свидули, всех обнимаем и до завтра. Ой, стоп, Арю Белый, добрая злюка, вспомнил, был день интенсивный просто, запамятовал, сорян. А, день был у него интенсивный, он вспомнил про Мишку. Все, ребятки, давайте еще раз вам до свидули, обнимаем и завтра в 14:30 снова встретимся. Все, все, пока-пока, а мне брелок нужен. Все, понятно, все, ребят, давайте, обнимаю, до завтра.